политическому платонизму. Как и на прошлом семинаре, я думал, что политический платонизм, вернее, платонизм и империя, вот тема, которую мы сегодня разбираем, может быть освещена в ходе семинара, но я решил сделать, записать лекцию, которую я, по-моему, выставил. И я надеюсь, вы с ней познакомились, потому что я там высказал главные базовые идеи относительно сочетания платонизма и империи. И я предлагаю, ну, совсем, давайте я кратко совсем эти тезисы еще раз изложу, чтобы они были более, освежить их. Это первое, что у Платона нет учения об империи. Нет, у него есть учение о государстве, а учения об империи нету. То есть у Платона нет представления о том, что должно существовать какое-то одно единое метагосударство, и это метагосударство и есть выражение подлинного единства и подлинного универсализма. Нету. И на первый взгляд мы должны на этом, мол, и остановиться. То есть когда Платон описывает свое идеальное государство, он описывает государство локальное. Это очень важно. Оно построено в форме пирамиды, которая движется к единому. То есть у него есть трансцендентное единство, и единое никогда не пропадает из поля зрения Платона. Более того, тождество между единым диалогом парменид и единым диалогом о государстве, как высшая эта идея идей, блага, то есть тождество единого и блага, оно позволяет увидеть ориентацию на единство всякий раз, везде, где Платон говорит о благе. А благо является целью любого государства, значит, целью государства любого является единое. Соответственно, поэтому единое у Платона есть и есть применительно к политике. А вот представление о едином государстве, которое объединяло бы все остальные государства, а это и есть смысл империи, это отличие от любого государства. Империя – это государство-государство. То есть империя – это идея, что должно существовать такое государство, которое интегрирует, включит инклюзивно в себя все. Это не просто распухшее отдельное локальное государство. Империя – это совсем другое. И это очень, очень пронзительно слышно в православной культуре, византийской идеи в учении четырех царств, о которой я уже говорил, сейчас тоже немножко два слова скажу. Так вот, у Платона есть идея единого, есть идея тождественного единому блага, есть идея политического блага, безусловно, потому что благо есть цель политики, а значит цель политики единство, но нет идеи государства-государства. Это первая фиксация. Дальше, когда я вот прям буквально лекцию стал читать, я вначале думал, на этом я и остановлюсь, и на этом мы как бы от Платона сразу перейдем к учению о четырех царствах, возникшей в средиземноморской эллинистической культуре, отталкиваясь от иудаизма. Хотел сразу перейти к этому представлению, потому что где возникает исторический концепт империи. Но поскольку мы говорим о Платоне, это представление меня туда вот не пустило некоторое, если угодно, такое стремление продумывать мысль до конца. И поэтому, когда я сказал, что Платон, с одной стороны, имеет политическое единое, а с другой, в качестве ценности, а с другой стороны, он почему-то об этом не оставил никакого подробного нам объяснения или учения, вот я на этом остановился. И на самом деле, здесь, мне кажется, самое главное. Я вот не знаю, кто из вас следит за такими остановками, потому что когда мысль идет по банальной траектории, она идет гладко и очень так, и слова хорошо подбираются. А когда мы начинаем мыслить по-настоящему, то мы сбиваемся. И более того, можно сказать наоборот. Именно когда мы сбиваемся, тогда мы начинаем мыслить. Потому что если что-то не складывается, значит, там есть мысль. Если что-то у нас складывается, значит, мы просто занимаемся такой риторической речью, кого-то убеждаем, занимаемся чем-то другим. На самом деле правильная мысль должна сопровождаться сбивчивой речью. Если нет сбивчивой речи, нет мысли. Мысль не является чем-то гладким, таким развертываемым, как бы, как некоторое музыкальное произведение. Речь состоит из синкоп, речь состоит из определенных срывов, разрывов. И вот эта синкопичность речи, философской речи о Платоне заставила меня фактически половина лекции говорить о том, почему у Платона нет учения об империи. И привело меня к мысли, вот именно эта последовательность высказываний, или как только я вот напал почти с самого начала лекции на это несоответствие, платонизм единое есть политически, единое есть как благо, как цель политики, единое есть в структуре самого идеального государства, а империи нет. Ну нет и все. И вот это меня, вот остановившись на этой мысли, я предлагаю всем вот сейчас на ней остановиться. То есть, казалось бы, должна была бы быть. То есть Платон должен был бы сказать, вот из отдельных государств мы должны создать некоторую империю, куда эти государства войдут как части. Каждый из них будет там гомологией этой большой империи, но будет еще какое-то сверхгосударство, куда эти платонические идеальные государства будут включены. Но у него этого нет. Почему? И вот тут возникает вопрос о том, как Платон мыслит единое. Что единое у Платона – это никогда не то, что есть. А это то, что делает то, что есть, тем, что оно есть. И заставляет даже более фундаментально. Единое – это то, что заставляет то, что есть, быть. Все то, что есть, быть. То есть единое есть хорошая книга ученика Карбена, Жамбе, которая называется «L'acte de l'être». Не «letter» – бытие. «Letter» – это бытие, эссе. Не «letter», а «l'acte de l'être». То есть бытие как действие, приводящее к бытию. И вот единое у Платона – это и есть «l'acte de l'être», но не само «letter», не само бытие. А единое причиняет бытию быть, но само не есть. А то, что есть, уже не единое, а единое многое. Это диалог Парменид. Это основа платонизма, основа неоплатонизма. Я много раз об этих гипотезах говорил, миллион раз писал. Это sine qua non. Но вот применить это к политике оказалось не так просто. Иными словами, если единого в каком-то смысле нет, то есть единое предъесть, единое – это то, что позволяет и заставляет бытие быть. То есть бытие есть, если есть единое. Но единого нет, и поэтому… Нет, не так. Бытие есть, если единое. У Платона это звучит так. Если единое, то бытие есть. А вот если не единое, то бытия нет. Единое причиняет бытию то, чтобы оно было. И это означает, что статус проявленного единого, то есть единого, которое есть, это не первый, а второй статус. То есть первое единое не есть, предъесть. А то, что есть, это второе единое, которое есть уже и не единое. То есть которое есть единое многое, хэнпала по-гречески. Это я говорю о диалоге Парменид. Так вот, применяем к политике. Если единое как таковое тождественно бытию, и оно есть просто вот единое как таковое, летр, эхея ашер эхея, есть как есть. То есть аз есть мсущий, то, что приводится из Библии, то, что открылось Моисею в неопалимой купине, аз есть мсущий, аз есть тот, кто есть. Вот это высказывание уже означает, что аз есть многое, отсюда элохим на иврите, многое. Бог Элохим, Бог как боги. У Ницше потом будет такая фраза, сущность божественности в том, что существуют боги, а не Бог. Это такой вот как бы параллель. То есть идея того, что всякое проявленное всегда множественно, даже на уровне бытия, на уровне даже первого проявленного, это всегда множественное. А по-настоящему единое, оно не проявлено, значит, его нет. Но не таким образом, что его нет, как продукт отрицания того, что есть, а его нет таким образом, что оно причиняет. Оно это чреватое нет. Это не бытие, которое беременно, и которое еще беременное, но еще не разродилось бытием. Но вот это беременное небытие, есть такое стерильное небытие, не беременное, не способное забеременеть. Вот это беременное единое, оно, его нет, потому что оно еще не родило. то, что есть. А когда она рождает из своей утробы, тогда то, что есть, есть, но это уже не единое, а это единое много. Это основная диалектика Пармениды. Применяем к империи этот принцип, и тогда получаем объяснение, почему нет империи в онтологии Платона, а есть государство. Потому что есть единое многое. И всякое государство, которое есть, даже идеальное государство, оно есть. Помните, сколько мы на это потратили времени для того, чтобы доказать онтологический статус идеального государства? Если государство есть, значит, оно уже не единое. Значит, уже оно не является империей, то есть единым государством. Отсюда вытекает представление, чисто платоническое, об апофатическом характере империи. Иными словами, если империя как государство государств или подлинное единое в государствах, подлинный универсализм, если он и может каким-то образом, вот этот универсализм, быть отмечен, так он отмечается как то, что не есть. Это как бы не государство, нон-государство. Но это не обычное нон-государство, это не просто государство, которого не может быть, а которое излишнее. Это государство, которое на самом деле причиняет всем остальным государствам, которые есть, причиняет их, является их причиной. То есть все государства есть за счет небытия этой апофатической империи, империи несказанной, невыраженной. Империи не которая есть, а которая предъесть, которая организует и конституирует эти царства. Поэтому политеи, как царство или королевство, политеи, конкретные политеи, идеальные политеи, они существуют как то самое многое внутри единого, внутри этой апофатической империи. Иными словами, вот здесь возникает очень тонкий момент плюральности любого онтологического божества. То есть и в божестве, и в политике должно быть другое. Как только мы говорим, что есть такая абсолютная, стерильная, самотождественная единственность Бога, мы сразу гасим и перечеркиваем божественность. А как же монотеизм, скажете вы? А мы вам ответим, никакого монотеизма, кроме троического, не существует. Не существует единого Бога, не Троицы. Не может существовать, это узурпатор, это идол, это вообще не то. Бог Троица. И Бог Троица, то, что он открылся как Бог Троица, и то, что у нас Троица, праздник в это воскресенье, это не просто то, что знают только христиане. Это знают то, что знают те, что такое настоящее единство. Оно не может быть единственным. Когда нам говорится, что Бог не Троица, это означает, что никакого Бога для тех, для кого Бог не Троица, вообще не существует. Они не о том единстве говорят, они не понимают то, что они говорят. А Платон понимает, поэтому единства нету. А единство всегда складывается из хэнпала. Если мы говорим о том, что что-то есть, значит, это уже хэнпала. Это такое единство, которым есть пала многое. И теперь это в теологической сфере, в богословской сфере, а вот теперь в политической сфере. И империя поэтому на самом деле может быть только в качестве своего отсутствия. Могут быть и должны быть царства, идеальные государства, они должны стремиться к тому, чтобы быть больше, чем они сами. А это значит, что они должны вступать в философский диалог с другими царствами. То есть хорош тот царь, тот князь, тот король, у которого есть другой король. Это почти шмитианское определение политики, которое определяет друга врага. Но обратите внимание, или плюриверсум по Карлу Шмидту, что политическое предполагает наличие другого. Политическое невозможно без плюриверсума. Тоже шмидтовская мысль. То есть для того, чтобы государство было государством, должно быть другое государство. Если другого государства нет, и этого государства нет. Таким образом, пала для Платона многое является необходимым условием существования проявленного хэн. То есть единство дается только во множестве, и только через множество, и только в контексте множества. Здесь самое время вспомнить еще и Владимира Соловьева. То есть о всеединстве. Но это слишком поспешно, слишком у нас в сознании быстро перескакивает на какую-то просто мешанину такую. Поэтому хэнпала я бы предложил сохранить в очень таком отчетливом дифференциале царств. Можно представить себе так, как и Платоновская империя складывается. Вот есть некое царство, идеальное государство, в котором... И вот вопрос такой, один царь философов или несколько? Если Платон скажет один царь-философ, он погрешит. Философов должно быть несколько. Их должно быть трое, четверо, там, ну, больше, чем один. И все они есть не что иное, или 12, а они должны быть выражениями и лучами того подлинного, единого, которого среди них нет. Это как место Галаада в рыцаре круглого стола. Тайное место, которое за круглым столом должен занять подлинный спаситель. Всегда есть какое-то пустое место. Поэтому даже государство, идеальное государство Платона, строится не вокруг какого-то. Вот пришел философ, сел, там бороду распустил и говорит, я вот и есть ваш там правитель. Это полная ерунда. Пришли философы, сели вокруг пустого места и говорят, вот здесь должен быть настоящий философ. Вот это вот правильное государство. Это государство, которое чтит свое апофатическое измерение, чтит благо, чтит подлинно единое. Потому что они говорят, не нам, Господи, не нам, все вот эти прекрасные философы, они говорят, не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дашь славу. То есть они выстраивают круг, создают фрейм, если угодно, куда поместится тот самый царствующий философ в единственном уже числе. А сами они, если они есть, они все потрогают, да, мы есть вроде. Все, это значит уже не годится. Значит, уже не ты, а кто-то другой. Тот, кого ждут, кого предвосхищают, от имени кого действует. Это комиссарская диктатура по Шмидту. Вот этот невидимый, отсутствующий, занимающий пустое место, пустое кресло, царь-философ, вот его именем действуют все остальные философы, а не своим. Они говорят, я философ такой-то. И поэтому, на самом деле, помните, когда треножник нашли, посылали разным философам в Древней Греции, и каждый из них говорил, я недостоин, пошлите другому. Когда прислали, и все сказали, пошлите Сократу. Сократу послали, а Сократ говорит, а мне-то вообще, вы что, спятили? Отдать немедленно в Дельфийский храм. Немедленно. Какой? Я никакой не философ вообще. Вы последнего нашли, самого тупого, и еще мне даете этот вот священный треножник лучшему, мудрейшему из греков. Срочно в храм Аполлона. Смотрите, какая логика. Философ не может быть один и не может быть одно государство по Платону. Как не может быть один царь. Царь философов, он и царь-философ. Это вообще скрытая величина, это некий такой Гудвин, великий ужасный. Это кто-то скрытый за пологом. Царя нельзя видеть, царь должен быть за завесой, царь-философ, он должен говорить откуда-то, он и есть завеса, собственно говоря. Итак, если мы это применяем к политике, получается, что как философы образуют круг правителей вокруг пустого места, так сами эти государства должны образовывать имперский круг. Они должны говорить, мы части единого, но это единое не должно существовать в качестве некого распухшего нашего государства, даже если мы замечательные и такие трансцендентно ориентированные мыслители. Империя строится как ожидание, предвосхищение, потому что истинная империя в таком смысле, именно политическая империя, это Царство Божие. Оно и есть внутри нас, и никогда одновременно, никогда не в полной мере. И вот это предвосхищение Царства Божия превращает именно предвосхищение, а не утверждение, что оно уже есть. В этом фундаментальная ошибка, кстати, католицизма и любой секулярной политической власти, что политика – это суперсакральная вещь, но никогда не последняя. Всегда над ней есть то апофатическое измерение, которое делает ее подлинно сакральной политикой. Это вот что касается Платона. Иными словами, что империя – это то, что должно быть, но чего никогда нету. Как только мы говорим, что это есть, это уже не империя. Это уже не империя. Империя имеет апофатический трансцендентный характер, так же, как Хен Платона из «Диалога Пармена». Это первый вывод. А вторая часть совсем кратко, тогда, может быть, это кто-то из наших сегодняшних выступающих подробнее расскажет, что на самом деле мысль о единой империи, она на самом деле, вот эта мысль о метафизике политического, о единстве политического, это глубоко монотеистическая мысль. И с моей точки зрения, проблематика иудейского монотеизма накануне вавилонского пленения, она столкнулась с этим. Она столкнулась с крахом политического единства в разделении Израиля на 2 и 10 колен, на Иудею и на Израиль. она столкнулась одновременно с крахом монотеизма, когда стали израильские цари приносить идолов в храмы и даже в храм Соломона. Соответственно, вот это нарушение единства в политике и в религии заставило обратить еврейских пророков на носителей другого единства, на Навуходоносора. И вот приход вавилонян для Иеремии, и только для Иеремии, потом уже можно говорить о Иезекииле, о Исаии, там немножко по-другому все, но у Иеремии вот четко совершенно прослеживается, что сдавайся, Иерусалим, сдавайся, пошел вон. И его и бросают, и другие израильские пророки говорят, надо защищать наш Иерусалим, наше иудейское малобожие от жутких вавилонян. Иеремия говорит, не получится, вы падете. Вы будете сожжены, вы будете развеяны, уничтожены. Оставьте ваши камни, оставьте, поклонитесь в пыль, решение Бога другое. Вы утратили единство, и вы сейчас получите множественность как наказание, но тот, кто придет и накажет вас, вы же избранный народ, не может быть абы каким. Не может быть там филистимлянами или какими-то египтянами. С этими уже вопрос покончен. К вам придет тот, кто является носителем другого единства. Это страшное единство, но потеряв свое, вы получите его. И это Навуходоносор. И Навуходоносор не является просто фигурой наказующих только иудеев. Нет. Это огромная фигура царя империи, которая собирает в себе все, в том числе и остатки иудеев. Это первая мировая империя. Навуходоносор, или там в других версиях Ассирийское царство, которое предшествовало Вавилонскому царству, это император мира, это король мира Навуходоносор. И именно он воплощает в себе единое, в большей степени единое, чем единое вот это разрушенного и подточенного монотеизма. И вот отсюда возникает вот этот выкрика Иеремии, на мой взгляд, берет свое начало представление о Вселенском царстве. И именно очень важно поместить этот выкрик, плач Иеремии в тот конкретный исторический религиозный момент, когда падает израильский монотеизм, и израильтяне стоят прям лицом к лицу с пленением, но пленением не абы, от руки абы кого. Если кто-то и может пленить избранный народ Израилев, народ, заключивший с Богом завет, с единым Богом, единый завет, только носители высшего единства, другого единства, но не менее важного. И отныне империя в лице Навуходоносора становится главной тематикой израильского самосознания. В конце концов, дальше уже и тематика царя, мессии, то есть Машиаха, дальше, который приходит в конце времен, дальше мысль теологическая, богословская, эсхатологическая, эсхатологическая мысль иудаизма, она больше от империи не отрывается. Не то, что она входит в эту империю, не то, что она отбрасывает эту империю, от нее просто не отрывается. То есть иудейское религиозное монотеистическое сознание отныне, начиная с Навуходоносора, имеет дело с другим единством. Но это другое единство должно быть как-то решено. И оно решается. Иеремия выступает как Изократ по отношению к Филиппу Македонскому. Придите и возьмите евреев, и убедите их в плен, и выколите им глаза, и разрушите их. Ужасная вещь, такая совершенно антипатриотическая, антисемитская какая-то вообще проповедь пророка Иеремии. Что он говорит, придите и уничтожьте все, чтобы камни на камни. Враги, придите в мой город и разрушьте его. И защищаться бесполезно, и все равно рухнет. Это очень вообще болезненная вещь, плач Иеремии. Надо это все много раз осмыслять и продумывать. Так вот, так на горизонте монотеистического иудейского сознания возникает единая империя, другое единство. Вот смотрите, един Бог Яхве и един Навуходоносор. Вот это принцип, вот о чем Иеремия. Един Навуходоносор и един Яхве. А как они друг с другом относятся, это вот уже большой вопрос. Дальше Даниил, который становится советником Навуходоносора, и помните, как иноки в печи, которые не поклоняются идолу, то есть они высказывают какую-то свою версию относительно сочетания единства Бога Яхве и единства империи, в том числе его идола. Тут можно вспомнить христианских мучеников. Дальше возникает Иезекииль, который называет Кира мессией. Вот это, и дальше вот империя, она тесным образом связывается с иудейским сознанием, с эсхатологическим сознанием в ожидании царя иудейского. То есть, что такое ожидание царя иудейского? Что такое иудейский, пока не христианское мессианство, иудейский мессианизм? Это идея о том, что придет такой момент, когда единство политического мира, воплощенное в царствах от Навуходоносора до Рима, когда оно станет под началом еврейского мессии. То есть еврейский царь, Моисей это помазанный, еврейский царь возглавит Вселенское царство, которое подготовит не евреи. Вот это приход еврейского царя, обратите внимание, царя, который будет править не над Иудеей и Израилем, который будет править над Вселенским царством, подготовленным, естественно, не иудеями. Вот момент, который дальше начинает воплощаться в иудейскую ментальность. Христианский момент привлекает на себя то же самое, опять же, отношение к империи. Значит, с одной стороны, очень позитивное, с другой стороны, отказ от подчинения и поклонения идолам, статуям императора, христианские мученики. И вот момент Евсевия Кесарийского, представитель Александрийской школы, ученика Оригена, он готовит Константина Великого к тому, чтобы империя и христианское многобожество, христианское монотеизм, христианское единобожие, прошу прощения, христианское единобожие, троическое богословие слилось в одно или соотнеслось. По сути дела, это тоже важнейший элемент размышления над чистотой уже по-христиански понятого троического монотеизма. Это монотеизм, но монотеизм уже совершенно совсем правильный. То есть, можно так сказать, тринитарный монотеизм более монотеизм, чем нетринитарный. Поэтому, соответственно, это подлинный монотеизм, он тринитарный, это подлинный тринитарный монотеизм встречается с Римской империей, которая представляет собой четвертое царство. Первое царство Навуходоносора, второе Ахаменидов, третье Александра Великого, четвертое Рим. Вот это четвертое Римское царство и сталкивается. Снова та же проблема Иеремия – это христиане и Цезарь. И вот есть послание, фрагмент послания святого апостола Павла к фессалоникийцам, относительно катехона, то есть предвосхищения обращения Рима, то есть такого горизонтального единства в христианское единство, в вертикальное единство. И последнее, отсюда вытекает очень, опять возвращаемся к Платону, интересный анализ онтологии империи в христианском уже контексте, вот учение о царстве в этом иудейском и христианском контексте. И каково заключение? В том, что империя хороша тогда, когда она не есть, а когда она стремится стать, и плоха тогда, когда она выдает себя за единство. То есть на самом деле ключ из Парменида, из первых двух гипотез, это и есть ключ христианского понимания подлинной империи или философской империи. Философская империя апофатична. Любая империя, которая говорит, что я и есть единая, она сразу устанавливает тот идол, которым не поклонились трое отроков в печи. То имманентное единство, которое будет политическое выдавать себя за закрытое, за бытие, бытие как единое, вот эта единая империя не может существовать. И империя, она не может быть империей хен, она может быть империей хеносиса. Она может быть империей единения. Империя – это поэтому, на самом деле, мы русские, у которых есть очень тонкий вкус к империи, мы понимаем, что империя не может вот сложиться и сказать «все, стоп». У империи нету никаких границ. Вот как хорошо Иван Басадзе говорил о границах Грузии. Вот специфика империи в том, что если империя скажет, что вот мои границы, это не империя, а это сразу идол. У империи нет границ. Империя – это процесс, а не статус. Поэтому, и вот мы, по-моему, говорили о том, что русских тянет к экспансии, но совершенно не для эксплуатации. Нас тянет к экспансии, потому что мы стремимся к той открытости, к той интегральности, той абсолютной полноте, которая недостижима, в принципе. И мы никогда и не претендовали на то, что мы ее достигли. То есть единое – это всегда единое многое, и поэтому империя не трогает и не заставляет другие народы, правильная империя, платоническая, подчиняться народу, который является доминантом. Поэтому Рим, Каракалы дает гражданство всем, и классическим, традиционным римлянам, и тем, кто оказался в их, под их властью. Вот это имперское единство, оно никогда не готовое единство. Это не образец, проектируемый на всех. Что-то берется в качестве закваски этого имперского единства, тот или иной народ, та или иная культура, но всегда превосходит себя. Ну, посмотрите, конечно, Вавилон Навуходоносора, включая в себя огромные территории этого ближневосточного средиземноморского мира, это же не только строго вавилонская культура, это интегрирующая культура. Ахаменииды – это не только персы, это одновременно и весь тоже, все Междуречье, все весь и Египет. Империя Александра Великого, Александра Македонского. Разве это только греки? Ну, сам Александр, он кто? Он его как бога встречает в Египте, он сам принимает персидскую метафизику, персидский стиль, который потом на Птолемеях, Селевкидах, вообще везде это отражается, продолжается. А Рим, имперский Рим, это разве латинский? Итальянский, это Рим, и греческий, и средиземноморский, и метраистский, и, опять же, ахаменидский, и израильский, и семитский. Это Рим, который такой явно открытый, там и культы разные двигаются и так далее. Поэтому на самом деле, вот на этом я хочу закончить это вступление, то есть империя – это всегда не данность, а задание. Империя – это не единство. Ахеносис, а единение, процесс единства. Империя – это всегда диалог мудрецов, тоже важно. Как сами мудрецы стоят вокруг места пустого большего мудреца, царя-философа истинного, потому что если они цари-философы, то должен быть кто-то один, тот, кого нет. Точно так же у империи должен быть в каком-то смысле пустой трон, или должно быть две империи, или два императора, например, как тетрархия была римская в какие-то периоды. То есть это идея дифференциации имперского управления и построения империи вокруг некого отсутствующего вертикального апофатического центра, это и делает, эта открытость, эта философская ориентация, это мессианство империи делает подлинной ее подлинной. И если империя не обладает вот этим метафизическим измерением, этим горизонтом хеносиса, то она утрачивает свою сакральную легитимность. Она становится одним из государств, но сразу же она проваливается еще ниже, потому что даже в государстве должны быть эти философы. Если философов апофатически ориентированных нет во главе государства, есть какие-то просто мусорщики, то, конечно, это тоже не государство. То есть, а дальше, но все начинается с того, что империя утрачивает это апофатическое измерение. Вот, собственно говоря, этому посвящена и моя лекция, сейчас я просто повторил основные тезисы. И давайте тогда перейдем к тем докладам, которые подготовили наши коллеги. В частности, ну, давайте, что больше более всего относится непосредственно к таким, вот как вот форум мужских союзов, докладчик Павел Павлов, только не 10-15, давайте там 5-7 минут покороче. Павел Павлов, вы готовы? Еще раз здравствуйте, Александр Гелевич. Здравствуйте, уважаемая публика. Мой доклад называется «Империум, верховная власть и иерархия». Основанием каждого истинного государства является трансцендентность, трансцендентность его начала, принципы верховной власти, авторитета и законности. Отрицание трансцендентности равнозначно отрицанию или, по меньшей мере, искажению истинного значения всего составляющего политическую реальность. Представление о государстве – это представление как о влиянии высшего порядка, проявляющего себя во власти. Любое подлинное политическое единство является воплощением идеи, идеи и власти, тем самым отличаясь от единства натуралистического характера, основанного на естественном праве и всякого союза, обусловленного исключительно общественно-экономическими, биологическими и утилитарными факторами. Древнеримское понятие «империум» не просто описывает систему территориального национального владычества, но главным образом означает чистое право повелевать почти мистическую силу и аукторитас, авторитет, присущий тому, кто по праву облечен саном и исполняет функцию главы в религиозной области, военной области и также на высшей ступени в государстве. То есть, по сути своей, понятие империум принадлежит к области священного. В римском мире подобное понимание власти, являющееся одновременно аукторитас, всегда сохранял внутренне присущий ей характер игорной, светоносной силы и священного могущества. И если мы признаем принцип верховной власти, то одновременно должны признать за этой властью абсолютный характер. Власть являющаяся аукторитас, аэтерна аукторитас, вечным авторитетом, должна обладать силой закона, быть последней инстанцией. Власть и авторитет, лишенные абсолютного свойства, не являются ни властью, ни авторитетом. Говоря же об иерархии, стоит вспомнить, что сущность либерализма составляет индивидуализм. Связанное с ним заблуждение порождено путаницей между понятиями личность и индивид. Последнему на равной основе безоговорочно приписываются ценности, каковые на самом деле могут быть за ним признаны, ну, в лучшем случае, в условном порядке. Идеология равенства поднимает принципиальный вопрос, утверждая, что даже если люди и не равны на деле, то это неправильно. Они не равны, но так быть не должно. Неравенство отождествляется с несправедливостью, поэтому отрицание неравенства, его преодоление, признание за людьми равного достоинства предлагается считать заслугой и доказательством превосходства либеральной идеи. Речь идет не о благодарном, не о благородном идеале, но об идее, которая в буквальном смысле представляет собой логическую нелепость и, будучи принята в качестве цели, ведет исключительно к упадку и вырождению. В идее многих, в идее равных заложена идея основополагающего различия. Если многие равны, равны во всем, то они не могут быть многими, но лишь одним. Во-вторых, уже с точки зрения морали и нравственности, то же самое вытекает из принципа достаточного основания, который звучит следующим образом. Для любой вещи должно существовать основание, благодаря которому она является именно этой вещью, а не какой-либо другой. Следовательно, существо во всем тождественное другому лишено достаточного основания. Это лишь бессмысленный дубликат. Можно сказать, что то, что идеология равенства пытается представить как справедливость, является самой настоящей несправедливостью. Это признавал и Аристотель. В свою очередь, признание неравенства означает преодоление количества и утверждение качества. Именно в этом состоит различие между понятиями индивида и личности. Империя слагается из людей, и именно отдельные люди составляют его первичный элемент. Но какие это люди? Это не люди, изображаемые индивидуализмом, как атомы или скопления атомов, но как люди, личности, как разнящиеся между собой существа, каждому из которых отведено свое особое положение, призвание, своя свобода, свое право в иерархиях, созидание, производство, повиновение и повелевание. Только такие люди принимаются в истинном государстве – антилиберальном, антидемократическом, органичном. Предпосылка подобной государственной идеи – первичность личности по сравнению с любой отвлеченной, общественной, политической или правовой сущностью. Конечно, при обязательном условии, что речь идет не о пассивной посредственной личности, составляющей всего лишь число в мире количества. Теперь перейдем к тому, что понимается под воинским стилем. Мир традиций толкует жизнь как извечную борьбу метафизических сил, небесных сил света и порядка с одной стороны и темных подземных сил хаоса и материи с другой. Традиционный человек должен вступить в эту битву и одержать победу одновременно как на внутреннем, так и на внешнем уровне. В мире традиций внешняя война считается истинной и справедливой, если она отражает борьбу, идущую в мире внутреннем. Это битва против тех сил и тех людей, которые во внешнем мире имеют те же черты, что и силы, которые необходимо подавить и обуздать внутри себя, дабы установить Pax Triumphalis, мир победы. Таким образом, воинская идея определенным образом пересекается с идеей особой аскезы, то есть внутренней дисциплины, господства или контроля над собой, которые в том или ином виде присутствуют в лучших воинских традициях и имеют ценность не только в узкой военной области, но и как подлинная культурная ценность. Культура здесь понимается в смысле самовоспитания и владения собой. Вопреки буржуазно-либеральному утверждению, воинская идея не сводится к материализму и не означает превознесение грубого использования силы и разрушительного насилия. Основными элементами этой идеи, соответствующего стиля, является спокойное, осознанное и властное формирование внутреннего бытия и образа поведения. Любовь к дистанции, иерархии, порядку, способность подчинять свои страсти и индивидуалистические интересы высшим принципам и целям, в частности, принципам чести и долга. Традиционному государству нет нужды нагнетать шовинистический пафос, доходящий почти до психоза, для мобилизации своих войск или придания им моральной силы. Для этого вполне хватит чистого принципа империум и обращения к принципам верности и чести. Война имеет ясные положительные цели и ведется, условно говоря, с холодной головой, безо всякой ненависти и презрения между противниками. Необходимо открыто признать, что помимо экономики существует уровень высших политических, духовных, героических ценностей, на котором не признается и даже не допускается деление, на чисто экономические классы. Только ориентируясь на этот уровень, можно определить то, ради чего действительно стоит жить и умирать. Только там может сложиться подлинная иерархия, учитывающая качественные различия, на вершине которой воцарится высшая функция повелевания, империум. И здесь же стоит упомянуть о термине «благородный дух», который был введен Юлиусом Эволой. Благородный дух предшествует всем своим проявлениям и поднимается над ними. Вопрос любой конкретной аристократической структуры предполагает углубленное знание сущности этого духа. Нужно отдавать себе отчет, что речь не идет только о чисто политическом или административно-законодательном классе. Здесь можно было бы вспомнить и о древнеарийской, и индоарийской общности, где, как известно, элита никоим образом не была организована материально, где она не выводила свой авторитет из представительства какой-либо ощутимой силы или абстрактного принципа, а сохраняла свое положение благодаря непосредственно излучаемому ее эссенции, основной сущностью, влиянию, и задавала тон соответствующей культуре. Современный мир знает много имитаций элитизма, от которых нужно дистанцироваться. Благородный дух в самой его сущности антиинтеллектуалистичен. Его также не нужно путать с неопределенной, авторитарной или диктаторской идеей. Благородный дух нельзя приравнивать к историко-политическим претензиям на господство и к образу жизни дворянства как господствующего слоя в европейской истории. Это самое большее лишь формы его выражения, которые подвержены упадку и вырождению. Речь у Эвола идет о том, чтобы рассмотреть основную духовную позицию или присущую ему внутреннюю сущность, эссенцию. Можно было бы также объяснить понятие «благородный дух» в общих чертах как благородный по складу характера или как элитарный, героический или обязующийся к высшим идеалам. Эвола особенно резко выступает против пропагандируемого в декаданский период модерна понимания элиты, которым обозначали правящую, культурно-бесплодную правящую клику, достигшую своего положения лишь благодаря денежному богатству и заученному напускному образованию. Антиматериалистическое и антиинтеллектуалистическое в чистой позиции, и к этому еще и жизнь по принципу «лучшее слово – это дело» – таковы для Эвола характерные добродетели настоящей элиты, проникнутой благородным духом. Благородный дух – это вместе с тем духовное основание, на котором должны основываться традиционные организационные формы мужских союзов. Здесь Эвола в качестве исторического примера приводит рыцарский орден, который получил центральное положение в европейском средневековье. Эвола в своих рассмотрениях анализирует рыцарство и рыцарский орден с пронизывающей остротой. Рыцарство провозглашает как идеал больше героя, чем святого, больше победителя, чем мученика. Оно признает как критерий оценки верность и честь больше, чем милосердие и любовь. В своих рядах оно не терпит того, кто хотел бы буквально следовать христианской заповеди «не убий». Оно признает как основной принцип не любовь к врагу, а борьбу с ним, и великодушие только в победе. В заключение хотелось бы сказать, говоря словами Эвола, в заключение можно сделать следующий вывод. Различные стороны современного общественного политического беспорядка взаимосвязаны, и оказать им реальное сопротивление можно лишь при условии возвращения к корням, что означает простое и безоговорочное отрицание в социальной, политической, экономической областях всего связанного с бессмертными принципами Великой Французской революции, как проявление индивидуалистического, эгалитарного и рыночного мышления. Я закончил. Благодарю за внимание. Благодарю вас. На мой взгляд, все абсолютно правильно. Хорошие такие, замечательные выступления. Нужно, я просто это напомнило книгу, с которой я начал свою, собственно, такую интеллектуальную жизнь. Когда мне было лет 17-18, я перевел Хайднишер «Империализм» с Юлиуса Эволы. И вы сейчас напомнили, это замечательная, очень бодрящая форма воспитания. Я, в принципе, думаю, что в данном случае, может быть, так сам у меня так было, но я бы вот юношей лет 14, знаю, сейчас все-таки так акселерация, или с 14 бы учил их, так говорил Заратустра, Хайднишер «Империализмус». Потом дальше они станут, может быть, ну, как бы более взрослыми, но это, с этого надо начинать. И очень правильно, это здоровый вертикаль. Иначе получается ни то, ни сё. Вот начинать надо с Эволы и не забывать его таких правильных мыслей, о которых вы сейчас нам напомнили, Павел. Это очень здорово. Сейчас я хотел бы Дмитрию Юркову предоставить слово. У него было в его докладе про единое и душу. Нечто правильно, да? Сейчас я включу микрофон. Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Слышно? Да, пожалуйста. Да, на самом деле у меня доклад я назвал «Хэпсихэй Политея». Еще лучше. Да, вот я имел в виду вот небольшое вступление перед тем, как я постараюсь очень быстро и постараюсь не читать, чтобы... Потому что я в прошлый раз читал и заметил, что вот несколько уже доходит, на мой взгляд, живое слово, живое рассуждение, оно всегда. Да лучше я постараюсь, но постараюсь быстро, чтобы мне было скучно. В основном я хотел бы про душу говорить. Я понимаю, что это немножко не про империю, но я буду стараться привязать рассказ. Даже не рассказ, наверное, вот обрывки, потому что у меня в образовании очень много пробелов, лакун, и я постараюсь говорить. На самом деле я очень колебался, вот выступать или не выступать, потому что как бы мне это очень важно, а я не знаю, как это воспримут люди. Но знаете, что меня побудило? Вот у Данте в Аду, ну, в Божественной комедии, в Аду, когда вот с Вергилием гуляет по Аду, там были ангелы в Аду находились, которые не вступились за Бога и не пошли за Люцифером. Вот они выбрали нейтралитет, выбрали такую, моя хата с краю, да, поэтому они оказались в аду, поэтому нельзя нейтралитет выбрать, нужно участвовать. Так вот поэтому я, главный аргумент был, чтобы выступить. Про душу я хотел сказать, ну, начать, наверное, с того, что вот около 2500 лет назад, да, вот Платон, устами Сократа, вот в 10-й книге государства, Главкону говорит о том, что, ну, вся книга, на самом деле, государство построено вот про душу и про справедливость. Ну, там очень много всего, но это основные такие линии про справедливость в государстве, и вообще онтологические справедливости, душу. И, кстати, стоит отметить, что русский народ вот, действительно вот, отмечает, что его главная характерная черта – справедливость. Это много кто отмечает. И справедливость абсолютно блага. Поступать справедливо – это абсолютно... Абсолютное благо. А несправедливо это очень плохо. Вот в этом отношении, вот русский народ, он платоник. Вот в этом отношении. В этом отношении. Постараюсь быстро говорить. Да, вот он, Главкону Сократ говорит о том, что мы признаем душу бессмертной. Хотя Платон, он в диалогах Федора, да, и Федон дают доказательства бессмертия души. А вот Главкон, Сократ Главкон говорит, что мы признаем душу бессмертной, мы это за аксиому принимаем, за аксиому 2500 лет назад. А сегодня мы вообще ставим вопрос о том, есть ли душа или нет. Ну, согласитесь, это большая разница. Тогда доказывали о бессмертии души, потому что греки разные были. Там были и такие, которые говорили, что душа смертная. А мы сейчас вообще ставим вопрос, есть она или нет. Это для меня фундаментальный, в том числе в отношении государства и вообще политики. Вот если строить вот государство, империю, неважно. На самом деле, ну, в этом отношении неважно. То есть это может быть район какой-нибудь. Но главное, чтобы был ответ на этот вопрос фундаментальный. Это метафизическое вопрошение. Есть душа или нет. Вот, на мой взгляд, очень здесь нужно отбивать вот позиции у эволюционистов. Но не обскурантистски, не вот как-то глупо отбивать. Вот просто, ну, меня убеждает вот термин, что эволюция не могла предусмотреть свободу воли в человека. Свобода воли — это проявление души. Психологи говорят, что это как бы высшая психическая функция, да, вот воля человека, вот о чем вы сейчас, Александр Ильич, снимаете цикл про психологию. Для меня, мне кажется, это просто очень убедительный термин, аргумент, тезис в пользу бытия души. Что эволюция не могла предусмотреть свободу воли. Человек может пойти против природы, животное не может. У человека есть некая инстанция. Ну, согласна, что это очень важно. Я просто в тишине сижу, как будто сам с собой говорю. Ага. Слышу вас. А, хорошо. Вот еще мне просто аналогия такая пришла, вот я вам написал, просто я озвучу сегодня против. Вот в Индии, вот вы пишете в логосе Индии, Чарваки и Локаята, вот такие самые материалистические школы, которые вообще считаются по иерархии. Мировосприятие — это самое низшее мировосприятие, материалистическое. Вот Чарвак и Локаята — это самые такие школы. Вот очень интересен эпизод из Хандоги и Упанишады, по-моему, когда Индра убеждает демонов в материализме, то есть говорит, что души нету, есть, что наше «я» — это тело. И побеждает их. Вот сейчас как бы нас в этом убеждают, вот, демоны, асура, в кавычки это слово, конечно, беру. Вот. Тут много, на самом деле, можно сказать, очень я не хочу много времени задерживать. Я не отрицаю вот научного познания мира, но вот мне очень нравится фраза такого президента Индии, он Радха Кришнан, Сарвапали Радха Кришнан, он такой том написал, «Индийская философия». Президент Индии написал том по философии. Вот я писал, если Владимир Владимирович написал там очерки по истории русской церкви, вот мне сейчас не получилось представить. Вот. А вот этот Сарвапали, он хорошо очень говорит то, что научное познание, материалистическое познание мира — это всего лишь комната в дворце познания. Вот мне это очень понравилась фраза. То есть все упирается в душу. И ну, много тут можно еще сказать. Наверное, основное я сказал. Хорошо. Спасибо. Благодарю. У меня, знаете, есть такое предложение. Вот как бы какая-то логика у нас чуть-чуть теряется. Мы говорили о Платоне, а дальше о Платоне, об империи. Дальше про империю Эвола нормально, сейчас о необходимости души, но следующий доклад, я боюсь, он прозвучит, о чем бы он ни был, он прозвучит совсем уже, ну, как бы в стороне. Поэтому у меня вот есть такая просьба отцу Макарию, если возможно, вот об империи и о Платоне. Если у вас где-то, сейчас я включу секундочку. Саша, включить, пожалуйста, что-то мне не получается. Я пытаюсь это сделать. Вот, получилось, кажется. Нет, сейчас. Дело в том, что у тех, у кого выключен звук, мы можем их попросить включить, мы не можем их включить принудительно. Прием. Вот. Нормально, у вас все слышно. Слышно, вас, да? Добрый вечер. У меня получилось, Александр Гелевич, получилось, можно сказать, не знаю, как правильно сказать, странным образом, или, может быть, это так неким провиденциальным образом. Маленький доклад, ну, вот в созвучном тому, что вы говорили в вступлении. А, прекрасно. Ну, я хотел такое приветствие сказать, что мы вступаем опять в новое полнолуние. Завтра у нас полнолуние очередное. Это прекрасное время для отшельников и монахов, для философов-отшельников, потому что они могут гулять по лесу без фонаря. Вот, и, как правило, это время оно сопровождается особым таким подъемом душевных, физических сил, когда можно без кофе там проводить ночи. Вот, но это полнолуние у нас падает в полную безлунную ночь происходящего вокруг, где мы, ну, просто, мне кажется, что любой человек начинает как бы теряться, если он не умеет в таких экстремальных условиях держать себя в руках, то здесь не мудрено вообще сойти с ума. Вот, и поэтому я предлагаю вот внутри себя, так сказать, солнце правды отыскивать, внутренним светом как-то согреваться, ну и этому солнцу правды, как говорится, слава вовеки. Еще я хотел бы поприветствовать и во вступлении в этом сказать свое, высказать свое приветствие господину Ливану, потому что мы будем все-таки говорить о империи, а у Грузии такая судьба, что она прожила две империи. Это страна с особым опытом, и я хочу сказать, что меня многое связывает там с грузинами, хотя я в Грузии никогда не был, но я в близких отношениях там и с владыкой Герасимом, и Даниилом. У нас на Святой Горе мы просто сотаинником ближайшим, которое воспоминание, которое у меня слезы на глаза натекают, это монах Иларион Липартолиани и его брат, который Георгий. Господин Георгий Липартолиани, он там политик, значит, в Грузии. У меня теплейшие воспоминания о художнике Давиде, который сейчас в мире поддерживает, один из последних, поддерживает традиционную технику перегородчатой эмали. Это, кстати, символ такой византийской преемственности настоящей. Мой друг детства Давид Какабадзе. Да, Давид Какабадзе. Вот видите, он прекрасный. Тот человек, который многим со мной делился. Он внук великого Давида Какабадзе, учителя Павла. Ну вот видите, как... Фамилии. Да, большое впечатление на меня произвели вот общение с господином Ризо Габриадзе, который тоже мне говорил об империи, прекрасные слова, который мне говорил, что империя, Византия, она многое вложила в Россию, как бы является, ну, большая надежда Россия. Для Византии была большой надеждой, и византийцы много работали над тем, чтобы она продолжила. Ну и, конечно, из святых, я большой почитатель, так сказать, и поклонник святого Ефимия Таквиашвили, когда, к сожалению, на русском языке нет его жития, он есть только на английском, на английском я прочел, и с тех пор это был для меня величайший святой покровитель. Но и мы все... Тоже в нашем селе мы построили первый в Грузии храм на имя Евтимия Тараевича. Так и я шею. Ну, так видите, как... Вот. Вот. И, конечно, все мы, святогорцы, обращаемся своими молитвами к преподобному Илариону, великому святому 18 века, который жил там у нас на Новом Скиту, в Арсане, в башне. Тайнозритель великий, оставивший много учеников своих. Поэтому, говоря, если у нас какие-то будут... Я хочу, чтобы просто вы знали, что все вот эти имперские проблемы, которые, может быть, Грузия где-то там претерпела, они мне хорошо известны, и все слезы грузинские мне хорошо известны, и они очень созвучны русским слезам и воздыханиям, поэтому пусть мои вот эти вот приношения, пусть будут вам по сердцу. Спасибо. Вот. И опять я, ну, как бы хотел... Вновь и вновь возвращаться обратно, и мне кажется, что именно создавая фундамент, почему я обращаюсь обратно, вот сегодня я вновь хочу определиться и повернуть читателей, так сказать, в ту школу, с позиции которой я хотел бы говорить об империи. Как вот мы в прошлый раз, я вам сказал, что Вальденберг, да, который написал вот эту прекрасную книгу о законах и о политической мысли Византии, он обращался к Киреевскому, говорит, я вот беру свое предание, вот, значит, там от Оптинцев, вот, непосредственно от Киреевского, который вот так вот эту всю имперскую традицию возрождал. Вот, а и мы, в свою очередь, монахи вот Дахиарского монастыря Святой Горы, мы берем свою школу, свою традицию богословскую от каливадов, которые непосредственно помогали церкви общаться с модерном. Вот так, если я простым языком скажу. Потому что не все общины смогли, как бы, вступить в диалог с модерном. Каливады были выгнаны из-за этого со Святой горы. Они поселились на островах, близлежащих там на 12 островах. И когда вот старейшины этих островов собрались, они говорят, вот зачем мы сейчас будем принимать этих монахов беглых, когда мы готовимся к восстанию? Нам надо думать об освобождении, значит, греческого народа. На что старцы сказали, что вот вы знаете, они помогут нам освободиться внутри, вот, прежде всего. А освободившись внутри, мы сможем, значит, освободиться внешне. И вот действительно каливады работали над тем, как правильно мыслить вне, как бы, парадигмы модерна. И богословие осмыслять, и философию. Именно поэтому они переводили именно мистическую литературу. Григория Паламу, Григория Синаита. Именно поэтому они занимались языком. Именно поэтому ставили вопросы языке, единстве языке, языка. Именно поэтому они вновь возвращали греков к чтению философии древнегреческой. И вообще любой диалог вот современный, он так или иначе, любой желающий даже не дискутировать, а общаться вот в такой дружеской атмосфере, как мы сейчас, он должен уподобиться борцу, который вот в палестру входит и смазывает себя маслом, понимаете, чтобы каждое его изречение как бы отмежелось, чтобы вся вот эта топология модерна как бы с него стекала, понимаешь, чтобы она не могла его ухватить, потому что любое сколь-либо пространное рассуждение вновь и вновь нас втягивает вот в этот вот словарь от иберической науки. Понимаете, вновь и вновь мы начинаем с ним как бы вот опять входить в общение, как некая болезнь. Это вот не, ну, недаром у нас вот Лакан ликбез этим занимается, вот Александр Ефимович говорит, что мы все время соскальзываем. Мы все время как бы субъект, он никак, как непобедим, понимаете, некое господство субъекта, и мы вот не можем никак вот от него отделаться. И что поэтому я хочу сказать? Именно поэтому я хотел бы говорить об империи не просто как тело империи, к которому мы приближаемся апофатически, как говорит Александр Гелевич, а это правильное высказывание, это очень правильное замечание. Почему? Потому что тело империи, как и тело церкви, оно было едино, как бы именно вот этот тезис Евсевия Кесарийского, что тело церкви может вместить в себя тело империи. И вот если мы социологию империи будем вот рассматривать как единое тело, то мы, конечно, не язык эмпирической науки, язык модерна не подходит для описания этого феномена. То есть мы должны искать новый язык. Вот. Потому что научный язык, и там и гуманитарные науки, гуманитарные дисциплины, научные дисциплины, все, они начинают как бы разъединяться, опять вот это членение, там, например, работы о художественных произведениях, они признаны, значит, научными, а художественные произведения не признаны научными. Там, значит, музыкальное произведение само по себе не дает тебе академического звания, там, а вот какой-то научный труд о музыкальном произведении, он тебе, значит, вот обеспечивает там диплом или там звание академика. Вот. И поэтому нам приходится вот отмежевываться от этого языка и искать новое пространство, новую топику диалога. И она не должна быть как бы топикой модерна. Ну, это не должен быть язык модерна. Мы не должны оперировать вот этим понятием модерна. Потому что вот, например, доходит до таких абсурдных вещей. Вот я когда-то изучал Фому Аквинского, и был такой лектор украинский, знаменитый Андрей Баумейстер. И вот он о Платоне, значит, так высказался, говорит, что вот без Платона, значит, мы никуда. Западное общество хоть и поздно соприкоснулось с Платоном, значит, в 15 веке, но тысячи лет он невидимо присутствовал там, значит, в западном обществе и вот невидимо через иными путями там руководил западным обществом. Также считает и вот этот Александр Морей из Высшей школы экономики. Но я хочу сказать, что это полная ерунда. Никогда тысячи лет в западной традиции, в западном европейском обществе Платон не жил. И, по сути, надо сказать, что вообще западная традиция, она, во-первых, не имеет географической привязанности к Западной Европе. То есть мы должны просто размежевать это сразу, на полных правах. И, во-вторых, оно, западная традиция современная, которая породила вот эту эмпирическую науку и общество модерна, оно, по сути, своей антиплатонично. Вот. И как бы оно ни пыталось, скажем, натянуть на себя одеяло там, Платона или христианства, как бы оно ни пыталось, там, как рычаги какого-то там, как мы в прошлый раз говорили, единения, объединения Европы или что, ничего из этого не получилось. Ну, вот, там приходит Фома, Фому быстро сменяет пересказов Фомы фактически дословно делает там Гегель, там после Гегеля там критика Гегеля и так дальше, и так дальше. И от Платона все-таки не прошло там и 500 лет, как от Платона ничего не осталось там. Но почему ничего не осталось? Потому что его там и не было. Его и не было, Платона. Платон в 15 веке через Плефона ушел в совершенно другие круги. Там, да, к Фоме дошел Аристотель, там, можно сказать, через арабские какие-то там предания. Вот. А Фома через... а Платон через вот Плефоновые вот эти вот, так сказать, киригмы, через Плефонову проповедь. А он был греческий, греческий гуманист. Гуманист, потому что тогда там в Византии тоже свои были гуманисты, свое возрождение, которое было раньше. Это так называемое второе палеологовское возрождение. Вот господин Ливан знает, он, я обратил внимание, что хорошо вот эту всю средневековую традицию Византии знает хорошо, и преемственность, я как понял в прошлый раз, он знает. И он знает, что там вот это вот второе возрождение палеологовское, оно имело своих там и трисмегиста, и других там проповедников, которые они не были как это сказать, инициированы западным возрождением. Многие из них были самостоятельными мыслителями. Вот так вот Плефон, проповедь Платона через Плефона уходит в герметические круги. Она в церковное богословие и в церковный и дальше в университет не входит на полный право. И более того, что мы видим дальше? Что вот через Фому, значит, происходит вот этот вот антиплатоновский такой дискурс аристотельский, дальше там все вот номиналистский дискурс, который там потихонечку, дискурс вообще-то мы говорим, как отец Исидор меня поправлял все время. Вот, мы уходим вот к таким номиналистским спорам, и далее как бы с Платоном мы прощаемся, и когда мы входим уже в общество, где существуют системы, разные философские системы, вот мы сталкиваемся с одной очень интересной феноменом, ну, с таким феноменом, который в истории человечества, собственно, никогда этого не было. То есть общество разных философских систем, каждая из которых объясняет себя через себя. То есть, например, христианство, мы не говорим о церкви, мы говорим вот то вот христианство, которое родилось в университете, оно объясняет себя через себя. Да? Вот Гегель объясняет себя через себя, и ньютоновская наука, ньютоновская физика, эмпирическая наука объясняет себя через себя, как бы, понимаете? И вот это такое вот трилогия такая, которая постоянная. В этом и есть антифатическая сущность вот западноевропейского общества, и в этом его как бы не единство, понимаете, такое. То есть это как бы такое тринитарность, в котором нет диалога, нет соприкосновения. Если мы говорим о неком тринитарном богословии, где принцип перихорезы по-русски, да, мы говорим, а это в принципе, как я в прошлый раз делал на эту ссылку, а ссылку эту делают вот современные богословы очень часто греческие, о том, что эта преемственность идет от Ираклита, от Гераклита. И а его, он космологию свою выстраивал через этот термин, некая перихореза, одна сущность с другой сообщаются в неком единстве. Вот. Но это же определение вошло туда и в область божества, где одна сущность, и три лица они собеседуют, у них перихоресис, своя перихореза. И мы с ними тоже, у нас принцип бытия такой перихорезы, постоянного сообщения. Так вот этого сообщения вот среди как бы поле замкнутых систем, которое каждый саму себя объясняет, она невозможна. И мы имеем дело с таким антиединым. Это если у нас там N, а это какой-нибудь там пара N, понимаете, или что-то такое, что не является вот единым. И выход из этого, то есть мы рождаемся в этом, понимаете, как что интересно, что мы рождаемся в этой традиции. Мы в ней, ну, и чтобы нам из нее выйти, нам нужна аскеза, радикальная аскеза. То есть нам нужно некое радикальное отречение от этого. То есть вот прям палестра такая, где мы должны полностью себя смазывать, постоянно все пересматривать, свой язык постоянно, значит, вплоть до того с празднословия, на стихи, со стихов, на песнопения, так и так и так, но формировать какие-то критерии, категории, которые бы нас все время размежевывали от этого. И что мы видим дальше? Из этого мы видим, что вот современное богословие, в частности, вот богословие об империи, оно последовательно может видеть, как вот, философия из разных, оно может со стороны наблюдать, как поле вот этих вот систем, объясняющих самим себя, начинает распадаться в какую-то открытую систему, понимаете, и появляется такое политическое формирование вот этого глобальное, то, что, собственно говоря, то, что и называется новой империей. «The Empire», вот есть книга, если не помню, Адорно или кто там писал, Александр Гельевич пусть подскажет, вот «The Empire», Александр Гельевич, кто написал этот великий труд из... Негрихард, да. То есть вот эти распадающиеся системы, они формируют вот такую новую империю. А что мы видим, на какой базе наша империя, да, которая, ну, прежде всего, я хотел бы сказать вот то, что она, любая империя, она в ее истоках лежит единение некое, а в этом единении лежит принцип того, что сложные системы, они гораздо более прочные, чем простые системы, на самом деле. Вот у Бога, у него сложные системы, у него не простые. Сам он прост. Прост он, почему мы говорим он прост? Потому что мы его не можем сосчитать. То есть простота, когда мы говорим о плоти, там, да, вот, то N. Почему N? Потому что мы его не можем посчитать. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Вот там, где область божества. И почему N, как бы, это не бытие? Потому что то, что вот здесь, это то, что мы считаем. Там мы не можем сосчитать. Там мы как бы, ну, за пределами счета, и поэтому оно простое. Но наша система, окружающая нас система, она тогда имеет прочность, когда она сложна. И вот существовали некие мирные империи, но они не были империями как таковыми. Вот мы можем говорить о там харабской древнеиндийской культуре, да, она по объему, по своему, она была... Ну, может быть, я не знаю, самым большим таким образованием. По сравнению с ним, только вот эти скифские наши вот поля, они тоже были неким единым таким образованием. Наши степи, да, вот оттуда, с севера сюда, до Крыма. Вот. Тоже огромное образование. Но это не были империи. Они были империи, потому что у них не было, можно сказать, военной задачи выживать. Вот вы сейчас обратили внимание на то, что Платон не говорил об империи. Но Платон не говорил об империи, потому что кроме до Ксеркса не было таких воинственных соседей. Понимаете, не было таких соседей, которые бы естественным образом заставили ради собственного выживания объединяться. Понимаете, все эти полисы. Полисы имели свою собственную автаркию, то есть самодостаточность определенную. Они жили, они между собой существовали. Им не было такой причины объединяться перед лицом врага. А вот уже когда идет Ксеркс, понимаете, все, начинается некое объединение. И сам поход Александров, поход туда, на восток, он тже имеет свои причины, именно отголоски вот этого ксерксового поражения, понимаете? То есть так и так объединяемся куда? Туда, откуда к нам приходил враг. Мы созрели, то есть в памяти вот этих всех образований народных лежит то, что существует некий враг, который должен был побежать, и мы приходим на его место. И даст ли нам Бог или не даст, обращаемся мы к оракулу, да, дельфийскому, будет ли нам там победа, идти ли нам или не идти, оракул говорит, идите, мы идем. И вот таким образом, значит, вторая империя. Что еще очень важно про сакральность вот этой вот империи, это очень важная география, и то, что... И описывая эту географию, я хотел бы прибегнуть вот к таким современной, к такой современной терминологии, как агентность вещи, агентность, скажем, неодушевленных предметов. Вот подобно тому, как, ну, это термин из словаря спекулятивного материализма, спекулятивного реализма, когда там говорится об агентности вещи, об агентности предметов, то, что они обладают какой-то своей собственной энергией, своей собственной такой интенцией. Вот. И дело в том, что земля, на которой формируется империя, вот эта география, топика, она имеет свои, как бы, свою агентность, свою энергию. Почему? Потому что там лежат наши отцы. Понимаете? Вот почему она привязана. И, допустим, мы не можем подняться, вот в отличие от той империи, которую описывает Генри, там, мы не можем подняться с этой земли и пойти на другую землю, и, значит, там вот делать там империю. Может быть, какой-то у нас исход определенный, но в данном случае, что мы теряем, при этом мы теряем особую силу, которой нас наделяет наша земля, понимаете? Потому что наша земля и наша привязка к нашей земле определяет, дает нам особую силу, понимаете? Особое измерение на этом месте. Мне кажется, что вот это то, что когда вы говорите о Дазайне, или то, что в Ноамахии, когда мы каждой территории касаемся его Дазайна, там есть вот элемент вот этой связи как бы человека, его предназначения и той земли именно, вот географии, в которой он живет. Вот. И то же самое, например, я готов отослать свою тоже реплику к истории с Грузией, потому что одной из страшных проблем вот грузинских — это прежде всего отток грузин. Понимаете, стой, потому что вот эта ситуация, которая там, она для многих просто невыносима. Понимаете, у нас все-таки у русских какое-то пространство, мы пытаемся как-то по каким-то углам где-то прятаться, то в Грузии этот общий дух, а там достаточно более одна такое более единомыслие, более развито. И там, в этом пространстве, если ты не имеешь единомышленников, то проживание там становится просто невыносимым, сущим адом, скажем так. И поэтому, видимо, отток грузинов в разную диаспору, там, и в Америку, и это лишает их определенной силы, да, они там вот становятся причастны к каким-то там финансовым кругам, все, но вот этой вот помощи, той земли, в которой они родились, это лишает. Но это и нам тоже грозит случай. Что дальше очень важно, что это принцип вот этого бытия и перехориса на той земле, которая нас пытает, вот этот принцип бытия, он называется киновиальным. Вот это киновиальный образ бытия, который творит империю, он противопоставляется идеоритмическому образу бытия. Киновиальный образ бытия — это когда мы имеем когда у нас за пределами, когда наше единое, оно состоит из множества, ну вот как вы говорили, что оно из множества, вот этот принцип вот этого единства во множестве, вот этот сам принцип, он называется киновиальный принцип. И вот этот киновио от слова кинозвиос, общее житие, общее бытие, вот, оно становится нашим образом бытия. И мы выстраиваем империю нашу соответственно этому, соответственно именно мировоззрению, киновиальному образу. То есть мы исповедуем то, что наш образ бытия, он киновиальный. А есть другое исповедание, допустим, там, как мы говорили, Навуходоносора, он строит свою империю через некие репрессивные там методы объединения, и он исповедует другой принцип бытия. Но он тоже может сформировать свою империю, понимаете? И у нас, допустим, может быть противостояние там с этими, с одной империей, там, с другой, вот такое постоянное противостояние. Здесь, может быть, даже о геополитике уместно говорить, и о какие-либо еще теории противостояния здесь вполне уместно. Но смысл в том, что империя может быть и рассматриваться как империя блага, да, где исповедуется киновиальный принцип бытия, и она может рассматриваться как империя, где собираются индивиды, то есть некий такой вот идиоритмический. Идиоритм — это собственный, я живу собственным ритмом. И вот киновиальный образ бытия, он предполагает возможность единения большего и большего и большего количества людей. То есть киновио — это такое эластичность такого как бы не градуса, а такой степени, эластичность и мягкость, и восприимчивость, и чуткость такой степени, которая предполагает большему количеству людей соединиться с меньшим ущербом для их собственного выживания. Вот так. То есть это простым таким приземленным, скажем, языком. И что еще важно, я хотел бы тогда заканчивать. Я хотел бы сказать утопичное. В чем как бы утопичное измерение, да, этого всего? То есть возводим, ну, говорим об утопиях. Потому что утопия — это, ну, сегодня, опять-таки, среди современных философов очень много говорится об утопиях. Там, вот утопия, нужна ли нам, не нужна, там, вот сейчас современный, там, Жижик вот объявляет, он не говорит бесконечно, у него новый, там, бурлит, вот сейчас он объявил о том, давайте признаем всеобщее поражение, может быть, нам это даст новые силы для каких-то новых, там, идей, понимаете? То есть вот это вот в измерение утопии каждый хочет сейчас войти. А что это измерение утопии? Вот я бы хотел бы его проиллюстрировать одним таким интересным примером из жизни Григория Палламы, вот если вы позволите. Там Григорий Палама всегда завещал, говорит, пребывайте непрестанно, пребывайте непрестанно в божественных энергиях. Тогда вы сможете, значит, аи менундас энфиес энергиес, то есть непрестанно, присно. Вот. И однажды Григорий Палама, когда он жил в Верийском скиту, был другой Варлаам, там один, не тот Варлаам треклятый, значит, каламврийский, но был другой Варлаам, простенький монах, который, значит, увидев на субботней трапезе Григория Палама, Григорий Палама выходил из затвора только по субботам и воскресеньям, увидев его на трапезе, сказал: ну, отец Григорий, дорогой, ну что за глупость, ну ты вот, понимаешь, говоришь полную, ну это утопично, то есть как, что значит АИ? Как можно присно пребывать? Мы вот строим, мы гладим, мы ходим в банки, мы, значит, там, что мы, семьи у нас там, ну, это невозможно. Там. А он говорит, а я тебе говорю, возможно. Он говорит, ну, как это возможно? Я тебе не могу сказать, как это возможно. Если я тебе говорю, что это возможно, значит, это возможно. Вот. И тот стал ему прикословить, и раз он стал прикословить, это андиелогия, и раз он стал вот это вот прикословие, Григорий Палама вернулся в келью. И тогда ангел Господень явился этому Варламу и сказал: ты должен просто извиниться. Если ты чего-то не понимаешь, это значит, что этого нет. Это то же самое, что и притча, есть такая: суфим, который нес мешок позади и встретил крестьянина, и крестьянин говорит ему: суфи, что ты несешь? Он говорит: да вот у меня здесь в мешке. Да у тебя же пустой мешок. Он говорит: ну как пустой? Вот посмотри, я несу вот фрукты. Да там ничего нет, суфи. Он говорит: ну глупый крестьянин, если ты чего-то не видишь, это не значит, что там ничего нет. Так вот, утопия, понимаете, можно сказать, что сам принцип обожения человеческой природы – это тоже утопия. Но без этого измерения мы не можем как бы нашу жизнь строить, понимаете? И та империя, которую мы имели, она сейчас, разговор о ней может показаться такой утопией, но это то измерение, без которого мы не можем себя мыслить. И здесь я хотел бы так сказать, что однажды империя – навсегда империя. Once empire, forever empire. То есть, и посмотрите, как интересно сложилось, что география нашей империи, она ведь не разрушена, сакральная география. Вот посмотрите, мы утратили государство, но мы не утратили единство веры, мы не утратили принципов нашего киновиального бытия. А это главнее, чем государство. То есть, посмотрите, что входило, вот география империи, это вот то, что сейчас там Константинополь, столицу, да, мы утратили как политический центр. Но у нас Греция, у нас, да и в Константинополе все-таки какой-никакой патриархат есть, как бы он сейчас не улетел в неизвестные дали, но он есть еще пока что. Вот. Смотрите, у нас Грузия, у нас Греция, у нас Болгария, у нас Сербия, у нас Молдавия. Это все пространство империи, и оно сохраняет единоверие. Понимаете, оно сохраняет свое единство в исповедании принципов бытия. Единство мысли о Боге, мире и человеке. Понимаете? И это только может быть некий провиденциальный как бы опыт, потому что, ну, это за эти столетия это все могло разрушиться, 300 раз перекреститься, как это произошло там с боснийцами или там еще с какими-то там, как с братьями-украинцами там, понимаете? Но нет, эти границы остаются, и даже на территории Украины остается там, это Печерская лавра там и прочее. То есть эти сакральные границы остаются. Так более того, мой опыт вот Светогорский показывает, что тело церкви, оно не мыслится одно без другого. Русские не смогут без грузин, понимаете? Даже исходя вот из эстетических соображений, потому что, ну, допустим, церковь вне эстетики не живет, ничего не может жить вне эстетики, вне искусства, потому что человек должен видеть, не каждый человек имеет развитую словесность, вот, именно в этом был смысл, как бы, вот такого иконопочитания, вот, весь там гуманизм, все первое византийское возрождение на этом строилось, что и музыка, и изображение имеют тот же воздействие и ту же способность, ту же агентность, как сейчас говорят вот современные философы, что и слово. Вот. И, например, без эстетики мы не можем, как бы, вот сейчас эстетика сохранилась в Грузии. Что мы видим? Что словесность, церковная словесность, она, как ни странно, сохранилась в Болгарии. То есть вот с точки зрения грамотности русские люди, ну пусть меня простят иерархи, там и все, сейчас мы говорим как бы о неком общем явлении, надеюсь, что они не примут это на свой счет, но о чем мы говорим? О всеобщей безграмотности. Вот, в то время как, вот допустим, никогда в Болгарии не может прозвучать там разговор о том, что давайте сменим язык там на болгарский, понимаете, ну это будет абсурд, хотя у них язык отдалился от церковного языка гораздо дальше, чем русский. Поверьте, что болгарский язык – это сплошное спотыкание. То есть это артикли, которые стоят позади слов. Вы можете представить какое-то насилие для слуха? Не «о» – «он», не «the» – «book», а «book» – «the» или «он» – «о». То есть это просто язык, который ковыряет. Это как вот на квадратных колесах он едет. Понимаете, вот беседовать с Богом. Вот. И все же они и не помыслят о том, чтобы там никак высказаться как-то против церковного языка. И их профессура, в университете там в Софии имеет настолько богатого исследования о церковном языке и настолько богатую традицию перевода там с древнегреческого на славянский и поэтическую традицию перевода, которая совершенно утрачена в церковном языке, понимаете? Что мы видим там у греков? Это вот прежде всего священное отношение к монашеству. Ты сейчас поднялся, ты пошел, где бы ты ни поселился, любой чабан тебе принесет морковку, капусту и кусок хлеба. То, что вытравили у нас хлоркой, там, гонениями, мучениями, если я сейчас пойду, у меня в Крыму, сейчас пещеры пустуют, просто это рай для любых аскетов. Но если я туда пойду, прибежит милиция вместе с психбольницей, они начнут тебя спрашивать там про маску, про все, арестовывают и засунут в больницу. То есть нет этой культуры того, что существуют анахареты, существуют отшельники, существует там все. Но что сохранилось в России? Сохранилось правоведение, сохранилась мысль о государстве, сохранилось понятие бюрократии, о их зловещих кознях бюрократии. Потому что бюрократизм и империя, это отдельно можно делать отдельный семинар об этом, понимаете? Потому что мы, как Русская империя, унаследовали самую сложную бюрократическую традицию Пруссии и самые сложные всякие витиеватые вообще схемы бюрократические, которые мы способны преодолеть. За счет того, что мы это прожили, мы способны найти самые радикальные там решения. Это всякие хозяйственно-экономические принципы. Понимаете, это тоже почему? Потому что русская церковь так получилась, что имеет независимый экономический статус. Как бы ни обвиняли наших там священнослужителей или там иерархов, вот в их там богатстве, там все. Но то, что церковь имеет свою экономику, отдельную от экономики государства, это особый исторический статус церкви. Понимаете? И на всем протяжении, на протяжении нескольких столетий церковь кормила другие церкви. Понимаете? Да, это иногда, конечно, через какое-то политическое там подчинение, через какие-то хитрости, но суть остается сутью, как факт. Понимаете? Вот. И вот это вот единение, оно позволяет нам говорить, что пространство империи живо. И в заключение я хотел сказать самым последним своим таким фразом, как о том, об утопическом измерении говоря, я хотел бы привести цитату из книги Иова. К сожалению, я искал это, чтобы прочесть в книге, но нашел, мы православно не пользуемся Библией, это большая редкость, поэтому я нашел только какую-то Библию Якова на английском, и мне пришлось вот скачать все-таки с интернета. И что происходит? Вот это вот утопическое измерение библейское. Дело в том, что Иов находился в настоящей авантюре, да, как вы все это знаете. И друзья, которые к нему пришли, они говорили, это ненормально все, что с тобой происходит. Даже настолько твои нервы оголены, что просто простая хула, простое «да будь оно все неладно», тебе принесет облегчение. И он терпел, он верил в это невидимое измерение. И когда это произошло, вот я всем рекомендую, когда вот в моменты этого отчаяния, в моменты вот этих вот безлунных ночей, которые мы сейчас проживаем, вспоминать вот то, что считается у нас в церкви на Великую Пятницу, вот, и на Великую Субботу, вот и те речи Бога как бы к Иову во время исцеления. Когда он говорит, что... когда он говорит, что кто может отворить двери? Кто может... Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железно он читает за солому, это он говорит про бегемота. Понимаете, то есть бегемот – это то темное начало, да, бегемота. Нет ничего страшнее, как бы бегемота. Бегемот – это там, где все, что сосредоточено на низкочастотных энергиях, на вот на пупе здесь, как говорил апостол Павел, вот этот бегемот, у него устремление ума туда, в чрево. Понимаете, это вот то, что вы называете вот логосом Кибелы, понимаете, которого мы как бы, с которым мы вступаем в брань. И вот это вот антиутопическое такая... Господь говорит, что мне не страшен бегемот, понимаете? Мне нет ничего, они кипят пучину, под ним острые камни, и на острых камнях он лежит в грязи, он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединой. Вот что делает бегемот. А Господь кладет на него узду, понимаете? Кладет на него узду, и в конце концов Иова награждает еще, он дает ему дочерей, которых сказано, это были самые красивые дочери, которые были там. Дочери его не было краше. Он возвращает ему братьев, он возвращает ему имение, он возвращает ему то, там, где он был фактически уже в аду, как вот вы в прошлый раз сказали, мы непонятно вообще, в мире живем или не в мире. Я ежедневно слушаю молодежь, сильную, крепкую, которая говорит, для чего мы вообще здесь, вот моя сила, возьмите, куда я могу ее применить, давайте что-нибудь притащу, сделаю, починю. И ему говорят, нет, нет, не надо, ты иди домой, ты нам не нужен. Они вообще не говорят, что, как нам дальше быть. И вот это слезы Мауталя говорит, что наступит тот день, наступит нашей причастностью в ту невидимую, нашей причастностью в то невидимое бытие империи, в то тело империи, через тело церкви мы входим в тело империи, через социологию церкви мы изучаем социологию империи, и тем самым становимся причастным телу церкви, становимся причастным телу империи и действуем в тех границах империи, которые у нас есть. Они могут нам быть даны еще, они от нас не отняты. Вот этим я хотел бы закончить. Простите за столь пространное и, может быть, зигзагообразное повествование. Благодарю вас, Сочи. Вы знаете, вы так много говорили замечательно о Грузии, что, может быть, вот Ливан Васадзе что-то скажет, несколько слов, если именно продолжая, может быть, стараясь как-то нащупать основную линию. То есть, или как бы взгляд на это. Вот смотрите, у отца Макария империя почти развоплотилась. Хотя там и про бюрократию, и про экономику было, но она просто стала таким, на самом деле, дрожащим в воздухе, таким полувидимым, полуощутимым духовным началом. То есть, и это очень интересно. Может быть, вы, Ливан, какой-то другой тоже взгляд дадите, пожалуйста. Да, с радостью. Я не готовился, но Александр Гелевич сегодня предложил сбивчивую речь как критерий живости мысли. Надеюсь только на это. Во-первых, огромное спасибо. Благодарю вас, отец Макарий, за столь теплые слова. Я настолько поражен этим удивительным совпадением, что вы в конце вашей такой апологетики моей родины упомянули святого Евтимия Такаишвили, что я решил дерзнуть и не тщеславие ради вот выложить фотографию нашего храма в его честь, построенного в нашем селе, при нашей школе, где отец Ефрем, игумен Ватопецкого монастыря, служил службу и даже назначил стипендию трем нашим талантливым ученикам, так ему понравилось. Мы очень любим Афон, всех православных и русских и так далее. И мы едины во Христе. Евтимий, конечно, удивительный святой, о нем стоит отдельно поговорить, но я лишь упомяну, что когда бежавшее в Париж правительство решило на него взвалить этот непосильный клад сторожить всю сокровищницу Багратионов и всех наших монастырей, он со своей женой, будучи великим ученым, археологом, выехал из Батуми кораблем, нагруженным этими сокровищами, и распинался по течении последующих 30 почти лет, сохраняя их от нападок капиталистов, нацистов. Это удивительное действительно житие. Но самое потрясающее, что когда Де Голль со Сталиным договорились вернуть этот клад, вот самым трогательным из его биографии было два штриха. Во-первых, когда клад вернули, не могли понять, что такое, потому что он не только его не убыло, а он прирос в количестве, что было совершенно непонятно. А потом оказалось, что он в Левиле работал садовником, кормился молоком козы, кормил свою супругу и, значит, вот свою зарплату садовника откладывал на то, что если какой-нибудь грузинский князь хотел продать либо икону, либо какую-нибудь семейную принадлежность, он был обязан в первую очередь Евтимию ее предложить. И таким образом в течение 30 лет этот нищий человек, ученый, прирастил сокровищницу и вернул ее в Грузию. И мы нашим детям в школе при воспитании говорим, что сокровищница, которая вам поручается от ваших родителей, недостаточно ее не растерять прямо из притчи о талантах, да, и надо ее прирастить. И второй трогательный тоже эпизод его жизни, просто слезный, что он отказывался возвращаться. То, о чем он мечтал, когда Сталин с Деголем договорились, почему-то они не могли его уговорить в течение 2 месяцев вернуться. И он очень стеснительно откладывал под разными предлогами. И потом, когда там спецслужбы разобрались, просто оказалось, что у него не было приличной одежды, и было принято решение купить ему костюм. Вы знаете, я не готовился, но постараюсь обозначить несколько дилемм вокруг хребтовой темы, заданной Александром Гелевичем и нашими замечательными докладчиками. Если помните, на прошлом семинаре я предложил попытаться добавить 2 измерения или 2 дилеммы для осмысления. Во-первых, как определить хорошесть империи? То есть, что есть ее критерии, ее здравости, и ее... Или мы говорим, что империя сама по себе хороша, и чем сильнее она, тем благостнее она. Если идти по там, линии Третьей империи Александра Македонского, когда Александр плакал, ибо не осталось миров для покорения, это один критерий, да? А другой критерий – это ну, поиск, скажем так, того мерила, по которому мы можем судить, там, это империя зла или империя добра. Мы с вами, наши с вами народы прожили, скажем так, в сравнительно недавней истории, период, когда одновременно существовало несколько империй, по крайней мере, таковыми они себя называли. И коллизия, и столкновение лбами некоторых из этих империй, кстати, включая вот османскую и русскую, и привело к тем катаклизмам, рудиментами которых, или на обломках которых мы с вами и жили во всем 20 веке. И если возвращаться к моему любимому Льву Александровичу Тихомирову, он бы сказал, что ключевыми дилеммами для стабильности, хорошести, правильности и долгожительству империи являются, ну, я бы сказал, 2 темы. Первая – это некий эквилибриум между сакральным и мирским, и дилемма срастания церковной власти с мирской властью и взаимной коррозии или взаимной диффузии, взаимной коррупции в процессе этого срастания. И Тихомиров очень тонко, очень научно ищет, особенно вот монархической государственности, хотя и философско-религиозных основах истории ищет вот этого состояния очень хрупкого, очень нежного, очень труднодостижимого. Практически вот то, о чем говорил Александр Гелевич, что империя идеальная, она апофатична, и она не есть, а к ней, вот, как бы по Аристотелю, все стремится, да, в здравой империи. Вот Тихомиров бы сказал, что то, к чему империя должна стремиться, это идеальный баланс между духовной традицией и царской властью. Да. Здесь же я бы хотел в качестве оговорки, уверен, что уважаемая аудитория это знает и без меня, просто напомните нам, что еще до того, как мы дойдем до империи, сам акт, вот Александр Гелевич достаточно пространно рассказывал про основы авраамической нашей истории, иудейской. Давайте вспомним, что сам акт ввода царства является актом падения иудеев от более возвышенного состояния. Да? То есть, когда народ в эпоху судей настолько отдаляется и истощается и коррумпируется на уровне своей духовной власти из поколения в поколение, в непотизме, в недостойном унаследовании этого титула судей, и просто отчаивается уже найти святость своих судей, он скатывается к лозунгу «Дай нам царя, яко у языцев», да, яко у язычников. Поэтому мы, наверное, в нашей дискуссии должны об этом помнить и подчеркивать просто, что царство есть не step up, не шаг вперед. Но сейчас для нас это, безусловно, возвращение или восстановление монархии из того ада, в котором мы живем, является шагом вперед. Но это для нас. А для древних иудеев это деградация, это скатывание вниз от более возвышенного состояния теократии, которое сейчас нам в этом дне географии сакральной просто вот под водой, да, мы, Александр Гелевич, или уже под тиной находимся, это уже немыслимо. Мы мечтаем о том уровне или о той ступени, которая изначально считается скатыванием вниз. И для аккуратности, что ли, нарратива, надо было бы это тоже упомянуть и нам напомнить. И да, простите, и второй дилеммой для любой империи, помимо вот оппозиции сакрального центра и эквилибриума и баланса между ним и царством, Тихомиров бы назвал баланс между империеобразующим народом и другими народами империи. Вот эти два вектора – это фундаментальные вектора для осмысления. Тихомиров монархической государственности считает, что Константин ошибается изначально, закладывая фундамент империи на корпус христианум, а не на народообразующем империи и дальше на народ, империообразующем народе. И Тихомиров же, который, на мой взгляд, является автором самого серьезного труда в православном мире, с научной точки зрения, по монархической государственности, он считает, что потом на этом неправильном фундаменте дальше был лишь вопрос времени, когда империя разрушится. Я бы здесь хотел устроить некую провокацию против модерна или против либеральной идеологии, потому что я вот думал, с какого угла подойти к осмыслению объективного такого анализа параметров хорошести или благости империи. Я почему-то вспомнил Фрэнсиса Бэкона, который является, как мы знаем, одним из самых ярых антиплатоников и антиаристотелианцев. Он же отец современной науки после Джордано Бруно и Галилея, еще до Декарта. Но удивительным образом мне почему-то кажется, что либералы его совершенно так и не поняли в конечном итоге. И то, чем они клянутся, они и не выполняют. Потому что, если мы вспомним Бэкона, вот это его предложение отказаться от дедуктивного метода, когда путем общих построений люди пытаются прийти к каким-то конкретным выводам и перейти на индуктивный метод, когда, наоборот, наблюдая за явлениями, нужно выносить какие-то общие суждения, и там он определяет два субметода, если мы помним, неполный и полный индуктивный метод. Бэкон там говорит, что людям для объективного, незатуманенного мышления вот в этом процессе мешают, как он их называет, четыре группы идолов. Первые идолы – это так называемые родовые идолы, когда людям присуще присуждать больший порядок тому, чего нет, и людям же присуще выстраивать какие-то догматические суждения вместо того, чтобы быть критичными. Вторая группа идолов у Бэкона – это так называемые пещерные идолы, когда человек смотрит просто со своей призмы, со своего социального положения – своей профессии, вот в эту, в этот узкий выход из своей пещеры и не замечает просто ничего, что не попадает в экран этой пещеры. Третья группа идолов – это так называемые площадные идолы. Это имеется в виду, ну, вот весь этот смрадный поток, как он называет, плохо сконструированной терминологии или слов, не значащих ничего. И четвертая группа идолов – это так называемые театральные идолы, когда люди становятся рабами авторитетов и не могут просто за рамками этих авторитетов развивать свое собственное суждение. Вот если внимательно посмотреть на весь этот перечень беконовских ограничений объективного мышления, удивительным образом мы видим, что ярчайшими представителями и родовых, и пещерных, и площадных, и театральных идолов являются последователи Бекона, удивительным образом. Но если мы хотим быть объективными в обсуждении империи, безусловно, нам нужно как бы от них освобождаться, и если мы какие-то молекулы, участвующие благодаря во многом Александру Гелевичу в процессе возможного осмысления империи, мы должны задаться вот теми вопросами, в том числе, которые я пытался задать. И в этом ключе я хотел бы вернуться, Александр Гелевич, в заключение моего столь сумбурного, значит, монолога, к предложенной мной уже, как время летит, 4, что ли, года назад концепции второго Иерусалима и третьего Рима. Я себя честно спрашивал, зачем она вообще не ко мне пришла, почему я стал частью этой идеи, являлось ли это какой-то позой для оправдания поиска формул нашего взаимодействия, нашей дружбы, нашего общественного диалога в столь трудную эпоху между Грузией и Россией. Но мне кажется, что нет, здесь все честно. Вот моя совесть здесь чиста. Я действительно считаю, что империи именно из-за тех дилемм структурных, внутренних, баланса между сакральным началом и царским началом, и, возможно, также для второй дилеммы взаимоотношений имперского народа с другими народами, входящими внутрь империи, жизненно важно иметь за своим периметром неподчиненный ей, неподвластный ей точки референса в ее же системе координат нравственности. Вот я не могу даже переоценить или преувеличить важность этого. Неважно, где этот референс, он в Грузии, в Болгарии, на Афоне, в Греции или где угодно. Но вот ваш пример, который я упоминал на прошлом семинаре о монголах, сказавших тибетцам, что мы сейчас пойдем весь мир завоюем, а вы молитесь за нас, да, он как нельзя лучше отражает нашу мечту. Потому что хотим мы этого, не хотим, нравится мне это или не нравится, я как такой представитель древнего автохтонного мира вне имперский. Вот если вспомнить нью-йоркского православного араба, замечательного писателя, как мне кажется, Джибрана, Халил Джибрана, в его книгах об Иисусе Христе есть очень интересное письмо такого антиимперского склада против римлянина называется. Его надо обязательно почитать, потому что Халил Джибран там удивительным образом смог выразить в этом коротком письме все то, что антиимперский маленький народ имеет высказать имперскому народу. Да? И вот в этом поиске баланса сосуществования нашего с вами культурного, нравственного, духовного союзничества, мне кажется, вот эта конструкция вашей самоидентификации Москвы как Третьего Рима Филофеевской и нашей самоидентификации как Цхеты и Тбилиси как Второго Иерусалима, о которой я говорил в той монографии, и есть наша не единственная, конечно, но самая лучшая из надежд, потому что вот эта тангентная, как мы говорили по Халкидонскому собору, неслиянное и нераздельное сосуществование вот таких двух организмов, а возможно и не двух. Давайте представим, что вокруг Третьего Рима не только Грузия в этом состоянии, а еще там Афон, там кто угодно, сербы, болгары. И есть, на мой взгляд, идеальная архитектура для рождения новой жизни. Итак, вопрос, которым я бы завершил и оставил бы остальную часть нашего семинара, именно в этом. Как нам узнать, что та империя, которой мы, к возрождению которой мы стремимся, вы стремитесь как русские, и есть источник благости против других империй, имеющих свои сенаты, своих сенаторов и свои капитолии. Благодарю вас. Благодарю вас, Ливан. Очень точно вот как-то вы выводите на магистральную линию. Конечно, во-первых, сразу можно сказать, что смотрите, ведь мы, когда мы говорим о, например, Иеремии и Навуходоносоре, и приближающихся к стенам Иерусалима в Вавилонском царстве, то никаких гарантий ни у кого нет. Нет ни у Иеремии, ни у иудеев, которые его слушают или его отвергают. Навуходоносор действует по своей автономной логике, но потом оказывается, что эта логика его автономна, не так уж и автономна. Она пересекается с логикой тех, кого он пленит, тех, кто оказались там ничтожными с физической стороны, но они стали его советниками. Даниил, три отрока в печи, оказывается сильнее, чем его идол, чем вся его империя. Ему поклонились все цари этому идолу, кроме трех отроков, которых ангел в этой пещере защитил. Ну, вот это уже... И после этого он сказал, ну, пожалуй, вы посерьезнее меня будете. То есть вот этот... Но я хочу сказать, это все неопределенности. Вот неопределенности, когда Иеремия говорит, сдавайтесь, когда Навуходоносор принимает решение построить этот идол и заставить его поклониться, когда отроки бросают вызов вот этому могуществу, когда Иеремия приглашает сдаваться своих и пойти на предательство национальных интересов. Это всякое действие такой духовной истории, связанной с империей, мы сейчас говорим как раз о метафизике империи, оно очень рискованно. Оно рискованно сказать «не пойду в империю», рискованно сказать «пойду», рискованно сказать «там я буду советником», идола Навуходоносора, рискованно сказать, я проклинаю его. И это на самом деле довольно тонкая вещь. То есть вот гарантий нет никаких, просто никаких. Но вы сказали, это вот первое, вот это очень важно, гарантий нет. Гарантия рождается из нашей решимости сделать тот или иной жест. И вот дальше мы расплачиваемся, даже если мы сделаем неправильный жест. Но этот жест делается все равно такой, я бы сказал, снизу делается. То есть вот не то, что снизу, она делается от человека, это его отношение с Богом, это его голос. И этот голос, Бог не может делать подсказку. Вот сейчас скажи вот это. Он не дает таких подсказок, он скажет, скажи правду. Мы не знаем правду, но он говорит, ну вот скажи, вот сделай правильно. Вот сделай выбор. Если бы этот выбор был простым, то это была бы задача для роботов или для шахматистов. А здесь задача такая, ты неправильное слово скажешь, и мир пойдет не в ту сторону. Вот это очень важное замечание, на мой взгляд. И второй момент, это то, что вы сказали, вот с чем я просто, мое такое соображение, а вот с чем я совершенно согласен, это с тем, отец Макарий об этом говорил, с тем, что на самом деле, вот совершенно точно, и я к этому, в общем, немного практически клонил, проекция того, что России есть сейчас, вот на то, что вокруг и есть не сейчас, того, что мы имеем, это было бы просто каким-то совершенно безнравственным сатанинским актом. Вот то, как, с чем мы приходим даже в Крым, с чем мы приходим в Донбасс. Мы приходим не с тем, с чем мы даже. Мы не слушаем ни Крыма, мы не слушаем Донбасса, мы не слушаем там все остальное. Мы ведь не слушаем тех, кого мы, ну, как бы сказать, присоединяем, или ту часть, которую мы присоединяем, мы тут же ее превращаем в нечто, что нас не интересует. Это не всегда так было, это вообще не имперский принцип, это какой-то принцип совершенно западного либерального империализма, колониализма и тоталитаризма. То есть это вообще не то. Мы должны слушать. Соединяться или нет, это другой вопрос. Или как соединяться. Но слушать и воспринимать это как нечто отдельное и в высшей степени ценное, вот тут мы обязаны. Точно так же, как давая во время там, Георгиевского трактата, давая обязательство сохранить патриаршество в Грузии, мы должны были это сделать. Должны были. Выгодно, невыгодно, какая церковная политика там имперская, обязаны были сделать. И я хочу сказать, вот у отца Макария отличная вот эта тема, что у греков, современных греков, может, немного чего есть, но то, что есть, это составляет такую ценность. То есть, во-первых, у нас этого нет. У нас Афона нет. У нас вот этого интеллектуализма греческого, современного, православного, глубокого, находящегося в диалоге с современными западными, у нас его нету. Мы должны это знать, мы должны быть. И современная греческая культура, она для нас не чужая, это наши истоки. Болгары, прекрасно сказали, я хотел только заступиться за язык. Мне кажется, что есть два языка, оба из них имеют пост-артикли в конце, это болгарский и румынский, и оба они на территории даков, фракийцев. Возможно, это я не слышал такой теории, есть какие-то другие теории, но когда смотришь, почему у всех артикль впереди, а у болгар и у румын сзади, у румын то же самое, только на латинской основе. Саша Бурдунов, специалист замечательный по румынскому языку. И румынские артикли сзади, и болгарские артикли сзади звучат для нас странно, как и для французов, наверное, их там вот «эль» поставленные в конце. Но нас, это, возможно, некое неизвестное для нас вот это остатки фракийской лингвистики. Но это просто в защиту. И румын, почему мы ни разу не упомянули, они же совсем наши. Румыны – это молдаване, румыны – это часть, это наша империя, это отсюда исихазм, это отсюда древнейшая архаическая. Они спасли старческую традицию нашей церкви русской и соединили нас с Афоном в эпоху Паисия Величковского. Вот Молдавия, Румыния – это наша важнейшая часть. Поэтому, конечно, если говорить о восстановлении такого православного измерения нашей империи, о которой мы говорим, да, то туда безусловно входят грузины, не в империю физическую, опять в эту метафизическую, апофатическую империю. И румыны, и болгары, и, конечно, там украинцы. Вообще украинцы – это, конечно, это западные русские, это мы же сами, это уже чистая перверсия воспринимать их как кого-то еще, да еще они что-то предают. Мы сами, кстати, тоже в этом вопросе виноваты в отношении многих вещей. Империю рушат и те, кто из нее хотят выйти, и те, которые хотят неправильно строить. В этом я совершенно согласен со всей формой самокритики. То есть, если мы хотим проецировать вот то, что мы имеем, и даже то, что мы имели в 19 веке, тель-кель, как говорят французы, на всех остальных, которые знать не знают нас и жили там без нас совершенно спокойно, не думая, что мы открываем для себя сокровища совершенно другого рода, то нам неудивительно, что к нам так и относятся. И, кстати, белорусы также. Они нас распростертыми объятиями приняли, но когда увидели, что мы им несем вот эту московскую, я что-то не очень большой все-таки отец Макарий, сторонник московской бюрократии, чиновничества, если бы ее не было, мне кажется, было бы прекраснее. Какой-то кошмар просто, на мой взгляд. Ты прусская, что византийская. В этом правды нет. Она же народ правду любит. Если правды нет, ну зачем нам эта бюрократия? Вообще бы никого не было. Но это другой вопрос. Я прошу прощения. Да, мне кажется, все очень интересно. Мы как-то вырулили на такую живую линию благодаря всем вам. Я хотел бы слово передать Дарье Платоновой. У нее был небольшой доклад по Юлиану и империи. Дарья, можете включиться? Здравствуйте, да, слышно? Здравствуйте, да. Приветствую всех участников семинара. Спасибо, Христос. за доклады, за тему, поднятую сегодня. По своей диссертационной работе я занимаюсь проблемой политической философии в неоплатонизме. В позднем платонизме речь идет о 5-6 веках. Я работаю над Проклом Диадохом. Но сегодня меня заинтересовало и некоторый вызов бросила попытка ответить на вопрос, а была ли когда-то, когда-либо в истории реализован платонический замысел и проект, политический проект. Если мы видим какие-то академические реализации этого проекта в Платоновской академии или грезы о компании, то есть грезы о построении собственно, неоплатонической школы, которые реализовались, и с ними все ясно, и что касается как бы внутренней попытки прожить, реализовать платонизм в душе одного человека, мы находим этому исторические подтверждения и различные свидетельства, то с тематикой политической империи и выражение политического платонизма, платонических принципов, выражение той захватывающей иерархии единого и многого, единого ума и души, таких случаев фактически очень мало. Но есть один, который очень интересен. Кстати, надо отметить, что в традиции историко-философской, как правило, политическому платонизму, политической философии неоплатонизма не уделяется никакого внимания. Классическая точка зрения, представленная, например, в Германии, точка зрения историка Эрхарда, говорит о том, что нет, на самом деле в платонизме, в неоплатонизме не было никакого политического проекта, и неоплатоники ориентируются только во внутренний взор, ориентирован на построение иерархии и восхождение к единому именно внутри индивидуальной души. Такая позиция была подвергнута критике в 20 веке исследователем Домиником О'Мирой, который говорит, что нет, на самом деле исторический случай реализации политического платонизма есть, и он проявляется в империи Юлиана. Сам Юлиан — это очень интересный представитель пергамской школы неоплатонизма, и если смотреть на него с точки зрения платоновского идеала, то это, наверное, действительно тот правитель, который заслужил быть правителем. Он не хотел, он не стремился, с детства он пытался отойти от вот этой вот грозящей, нависшей над ним угрозы взятия власти. Он избегал политического действия, он прятался от него, предпочитая, как пишет и отмечает Либаний, оставаться во внутреннем делании, обращать взгляд на себя. И правление, хоть и совершенно небольшое, недолгое, всего-то он правил с 361 года по 363 год, на самом деле стало явлением вот этого политического, вот этого реализации политического платонизма. Кстати, интересно, что Марк Аврелий говорит, что отмечал, когда, прошу прощения, не Марк Аврелий, Виктор Дьюри, извините, Виктор Дьюри, когда говорил о Юлиане, он говорил, историк, говорил о том, что мечтатели такого стиля редко встречаются среди принцев. Вот почему мы должны уважать его, императора Юлиана. Вот. Да, что касается правления в его политической философии, для нас следует обратить внимание на фигуру царя Солнца. В его метафизике это фактически, в его политической философии и одновременно это фактически центральная фигура. Он выбирает царя Солнца как некоторого срединного, как некоторый метафизический срединный элемент, как величайшим из богов. Он говорит, что это такой водитель богов, и все остальные боги находятся в симфоническом согласии с этим богом Гелиосом. И Солнце у Юлиана именно метафизическое получает политический контекст. Срединность Солнца, его некоторое предводительство соответствует положению царя-философа в идеальном государстве. То есть, подобно подобное в этой демиургической деятельности. Гель, философ-правитель, вот, он абсолютно подобен этому солнцу. Он придает сословиям должное очертание, да, как солнце придает всему вид, он на свои места, когда оно восходит, так и философ-правитель срединный, именно он использует термин срединный, он является проводником подлинного знания о тайной природе вещей и основания этого подлинного знания. В оптике Юлиана проводится, безусловно, связь Гелиоса и фигуры Аполлона, и напомню, что мое центральное место, он в четвертой книге признается единственным верным законодателем, а если вы помните, законы идеального государства, по мнению Сократа, должны быть установлены не на основании уже ранее имевшихся навыков единичной воли, но на основании трансцендентного божественного принципа, поэтому в платоновском государстве очень интересна особенность законов, что эти законы, они даны как дельфийские пророчества, которые на самом деле нужно будет еще расшифровать. При этом назовем это монополия на расшифровку, есть только у царя-философа. Да, поэтому вот этот вот образ солнца-медиатора, да, который соответствует в платонской философии фигуре стража, он даже что он при реформировании армии заменил хоругви «Сим победишь» и на хоругви «Непобедимому солнцу». Вот, тоже есть такое свидетельство. И, соответственно, эпоха может быть охарактеризована, вот эти вот яркие два года могут быть охарактеризованы как попытка построения Вселенской империи Платонополиса. Как подлинный платоник, он пытается охватить и реформировать и религиозное. Вспомним, что Юлиан проводит именно очень интересную религиозную политику. В отличие от других язычников, он выпускает эдикт о веропотерпимости. То есть в какой-то степени у него есть вот этот вот эдикт о веротерпимости, он подобен признанию некоторой многополярности, что как бы каждая часть империи, скажем даже так, каждая часть империи имеет право на свою веру. Это, конечно, уже такая современная интерпретация, и я бы даже сказала, что wishful thinking, который мне хотелось бы, безусловно, его интерпретируют историки философии как такого довольно строгого язычника, но, тем не менее, у него при нем именно реформируется язычество довольно сильно, и вся вопрос веры для него был очень важен, и я могу сказать, что Делинский, например, в работе «Римская империя» отмечает, что Юлиан очень вложил большое количество сил и на самом деле совершил невероятную реформу той религии, потому что в то время вид главного храма, цитирую Зелинского, в античном мире храма Аполлона в Дельфах вызывал уныние. И Юлиан, желая услышать голос дельфийских оракулов, послал туда своих теургов. Последняя эпифия оказалась достойных своих предшественниц. Грустно звучал ответ. «Весть отнесите владыке. От храма остались руины. Феб не хозяин святыни, и лавра пророков лишился. Высох родник вдохновения». Кастальские струи умолкли. Да, Юлиан находится на вот этом конце, на иссякновении язычества, но он, тем не менее, попытался как-то привести его в такое в более аутентичное существование. Да, он не был христианином, но при этом он был веротерпимым, что очень важно, что, в принципе, соответствует платоновской оптике. И, безусловно, фигура Юлиана, да, это была... фигура совершенно трагичная. Это была фигура, которая стояла на рубеже веков. Да, в нем очень... От него, к сожалению, осталось не так много работ, потому что он был все время был вынужден вести войны, быть в походах и так далее. Но, тем не менее, эта фигура очень важная. И пусть его непродолжительное царство, но, тем не менее, эти два года есть некоторое свидетельство о том, что так или иначе платоновская философия может проявиться в в империи, и пусть этот опыт был трагичен, тем не менее, все равно он реализовался. Что касается также платонизма империи, тоже важно, скорее это будет уже такой набросок, да как и сегодняшний доклад, в принципе, про Ерен тоже есть набросок. Можно, есть еще неограниченное поле для размышлений в контексте соотношения христианских богословов, которые выросли во многом под влиянием неоплатонизма, под влиянием традиции поздних неоплатоников, и соотношение именно политического опыта христианской империи. И тут надо начинать с Ареопагита и приходить уже к далее к разным авторам. Но я думаю, что эта тема уже другая, это уже иная и исследование. Благодарю вас. Надеюсь, что такой небольшой контур, который я чертила по поводу срединного царя Юлиана, немного, может быть, сегодня полезен и стал полезен для нашего совместного исследования. Спасибо. Благодарю. Меня видно, слышно. По поводу Юлиана это очень интересно, потому что действительно это единственный случай, когда чистый платоник, царь, становится во главе государства. Для нас, христиан, жалко, что он не был нашим, но он был воспитывался в христианской традиции. И вообще до какого-то момента христианское и платоническое, оно было так тесно в греческой истории переплетено, что наивно делать такие прямые, ну, такие лобовые оппозиции, что, как бы сказать, которые говорят, что эти во всем ошибались, а эти были полностью молодцы. Но на самом деле, я думаю, что, в принципе, важно шире, может быть, даже еще посмотреть. Я вообще глубоко убежден, что разум и власть не взаимоисключающие вещи. И вот Юлиан — это пример философа на троне, который умер молодым, прожил немного, сделал очень много, а от него осталось, наверное, пожалуй, из императоров, огромное наследие. С философской точки зрения у него и Марка Аврелия, больше никого и не видим, пожалуй, такие вот фундаментальные это вещи, по-настоящему философски осмысленные. Поэтому я думаю, что это вопрос очень действительно интересный и важный, но совершенно, на мой взгляд, вот представление о том, что правитель должен быть макиавеллическим таким техником, технологом, или уж таким сантехником, как сегодня, это абсолютно никакая не фатальность. То есть, в принципе, разные эпохи требуют разных правителей, но правитель – это тот, кто вот волей-неволей он стоит лицом к лицу с бездной. Волей-неволей, любой, самый тупой. И поэтому а бездна всегда, бездна верха, бездна низа, бездна, вот здесь в чате обсуждается очень важный термин сублим, о котором я говорил, не сублимация, не фрейдовская, не такая, не ресублимация шиллеровская, а сублим в его изначальном понятии возвышенном. Так вот, во власти есть нечто возвышенное. И, конечно, есть попытки превратить ее в клоунаду такое в техническое какое-то занятие, но на самом деле власть — это высокая вещь, это высокое искусство, это настоящая философия. И вот когда мы видим философа на троне, как в случае Юлиана, тут все как раз понятно. И даже не важно, вот кто он был философ на троне. И, кстати, Иван Грозный был философ на троне. И вообще вот философ на троне, это было в истории. Это не так уж, ну, не только одни идиоты там, на самом деле. И сплошь и рядом эти философы были. Мы можем посмотреть внимательнее Византийскую империю. И даже в русской истории очень много было действительно по-настоящему умных правителей. Поэтому представление о том, что светская политика является уделом каких-то недоумков, это неверно. А люди, которые стоят наверху власти, они хотя бы там бессознательно, хотя бы, может быть, в полнолуние раз в месяц касаются каких-то очень глубинных. Вот отец Макарий подсказывает, лев мудрый, действительно, да, абсолютно. Вообще вот эти правители касаются каких-то бездн хотя бы раз в месяц. когда выходят полные луны, они бродят, когда не спится по лесу. Платон, кстати, считал, что философ должен не так много спать, и более того, он не должен не спать, когда все спят. Вот все спят, а он не спит. И правитель, вот вспомним Сталина, у которого горел свет в Кремле, вся страна Советов там спит после трудового дня, и лишь в Кремле один человек с трубкой сидит и не спит. Это очень древний архетип. Неспящий царь, бодрствующий царь. Отсюда, кстати, все ночные бдения или ночеденствия православного монашества. Все спят, кроме нас. Мы стражи, мы философы, мы не спим. И мы думаем за мир, за человечество. Поэтому вот такой бодрствующий монарх, именно бодрствующий в философском смысле, пример прекрасный Юлиана, царя Юлиана, императора Юлиана. У нас остались два доклада экстравагантных, я их просто оставил попозже, потому что они уходят от главной такой темы и изысканно превращаются в заявленную тему в нечто необычное, экзотическое. Это у Валентина Чередникова и Александра Вдунова еще есть вопросы, еще есть там предложения, поэтому я вот попрошу Валентина, наверное, сейчас я сделаю секундочку, вот сейчас. Пожалуйста. Валентина, да, ваш доклад. Мы уже 2,5 часа обсуждаем разные вещи, поэтому, Валентин, так, постарайтесь динамично, компактно, но вы всегда им очень интересно говорить. Пожалуйста. Благодарю вас, Александр Гелевич. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Здравствуйте, слушатели наши, уважаемые. Я попытаюсь дать ответ на вопрос, поставленный в блистательном выступление Дарьи Платоновой, как, возможно, платоническая империя, несколько иной, может быть, рискованный. Потому что я считаю, что именно на платонических основаниях во многом было построено были построены Соединенные Штаты Америки. Обоснование моего тезиса таково. На сам фундамент философский, а я буду касаться именно философского фундамента Соединенных Штатов, поскольку можно, конечно, было бы остановиться там, на том, какое влияние Платон оказывал на тех или иных американских правителей, но это, мне кажется, задача скорее историков. Меня больше интересуют идеи. И идеи, мне кажется, вот именно те, которые повлияли на формирование США, складывались из двух основных источников. Один из них – это арамизм, ответвление французского протестантизма, а другое – это английские школы закрытые. Ну, начну с арамизма, потому что пуританские общины в Соединенных Штатах, пуританские общины Новой Англии, тогда еще не было Соединенных Штатов, все-таки 17 века, испытали на себе сильное влияние Пьера де Лараме, философа французского, который был убит в Бартоломеевскую ночь, и прославился прежде всего тем, что в своей магистерской диссертации попытался обосновать, что все абсолютно положения Аристотеля неверны. При этом Раме осуществил возврат к тому, что казалось ему более фундаментальным, нежели все такая обобщающая и тогда принимавшаяся как догма система Аристотеля, а к более близкой к природе вещей философии Платона. Раме в рамках протестантизма, в рамках пуританизма осуществил платоновскую революцию. Его ученик Амстед, который был также учеником деятеля такого протестантского знаменитого Меланхтона, составил на основании арамизма энциклопедию, которая пользовалась среди американских пуритан большой популярностью. Энциклопедия это включала в себя несколько частей. Дидактику, то есть воспитание, науку о мышлении, а также технологию. Технология – это искусство, это система искусств, которая показывала единство и взаимосвязанность всего мира. К технологии напрямую примыкала археология. Прошу вас не путать с археологией. Археология как наука о началах, о высших принципах. которая останавливалась на следующих трех уровнях бытия. Это, прежде всего, архетипы, в общем-то, совпадающие с платоновскими идеями. Это энтипы, то есть как идеи притворяются в материальную реальность. И эктипы, то есть как эта материальная реальность или смутные представления об архетипах отображаются в человеческом разуме. То есть своего рода такая предфеноменология. Эти идеи были приняты в рамках протестантских, пуританских общин, поскольку в них акцент ставился, во-первых, на диалектику, которая была необходима, поскольку пуритане считали нужным для себя воспитывать проповедников, к чему подходила как дидактика, так и технология. Воспитание проповедников должно было ориентироваться не столько на изысканную аристотелевскую риторику с ее утонченными построениями, сколько на вполне ясный язык. А, в общем-то, как мы помним и знаем хорошо, платоновские идеологии, о каких бы сложных проблемах они ни говорили, отличаются предельной ясностью. В них нет туманного, сложного, запутанного языка Аристотеля. Даже если мы обратимся к самым сложным диалогам, таким как Парменид или Тимей, все равно они написаны достаточно понятно по сравнению с аристотелевским языком. Именно в этом нуждались новоанглийские проповедники. Доходчивым изложением. Но это было обусловлено прежде всего и отчасти тем, что все-таки это были люди не всегда достаточно подготовленные без должного, они вынуждены были обходиться без должного образования. Что касается следующей и, может быть, более даже важной черты, это того, что Ромео, ромизм и автор энциклопедии ставили равенство между платонизмом и христианством. То есть это нечто совершенно противоположное тому ужасному трагическому конфликту между Юлианом, императором Юлианом и христианами, о котором говорилось в предыдущем докладе, совершенно и непонятно, что вот для нашего времени более непонятно. То ли противоположность между христианством и платонизмом, то ли то их абсолютное слияние, та их абсолютная слиянность, на которой настаивали новоанглийские пуритане. Здесь трудно делать какой-то очевидный вывод. В любом случае, пуритане Новой Англии считали, что человек в своих познаниях, то есть в осознании эктипов, он находится как бы в платоновской пещере. А над этим стоят те образы, которые, собственно, и называются архетипами. То есть платоновские идеи. И платоновские идеи, которые, в общем-то, находятся в отношении тождества с идеями божественными. Другой источник влияния на становление американской империи, и здесь мы касались такого предфундамента, еще прошу прощения, я забыл упомянуть Сэмюэля Джонсона, одного из выдающихся американских ранних философов, который, между прочим, состоял в переписке с епископом Беркли, тем самым великим субъективистом Джорджем Беркли. И ему удалось убедить своего прославленного учителя в том, чтобы тот соединил идеи Платона со своими собственными, что, собственно, Беркли, как ни странно, и осуществил в своем одном из поздних сочинений. Такова была сила убежденности и сила убеждения американских платоников, платоников-протестантов. Причем можно говорить о том, что именно в Соединенных Штатах 17 века еще оставалось какое-то средневековье, потому что там была немыслима, например, там был немыслим тот либерализм, который процветал, к примеру, в Голландии или в некоторых других европейских странах. Нет, Америка была в то время строгой аристократической теократией. Это были жестко структурированные общности. В центре каждого города находилась церковь, и она являлась центром жизни людей. То есть это, в общем-то, такое собрание государств, которые вполне бы вписывались в какую-то такую одобренную самим Платоном даже политическую сферу. Другой источник влияния на Соединенные Штаты, уже на Соединенные Штаты, потому что он относится, при том, что имеет долгую историю, но все-таки оформлен стал где-то в середине 19 века, это американские закрытые школы. Ну, почему именно в середине 19 века? Потому что именно тогда, наконец-таки, в открытую было заявлено то, что они наследуют идеям Платона. Целью закрытых английских школ. Здесь мы именно только выбираем Англию, не ставя вопрос, как в великолепном томе «Дономахии» между Англией или Британией, здесь строго только Англия. Англия как центр этой империи. Это бы закрытые школы как раз ориентировались на то, чтобы воспитывать стражников, воспитывать, так сказать, псов государства. И даже основные ориентиры по идее английской были направлены, как и у Платона, в государственное гимнастическое воспитание, а также на абсолютно, казалось бы, бесполезные предметы, вроде как у Платона, сейчас кажущиеся нам совершенно какими-то эстетскими причудами хороводы, точно так же и в английских закрытых школах считалось и считается до сих пор, судя по некоторым исследованиям, включая доклад Олега, Олега Янкова, кажется, ну я прошу прощения, я могу забыть имя, прошу прощения, если об этом узнает автор доклада, но в любом случае это были школы, которые ориентированы на то, чтобы их ученики получали знания совершенно непригодные в жизни, бесполезные. Считалось зазорным заниматься, к примеру, бизнесом или какими-то математическими, естественно, научными знаниями. Все это находится за пределами воспитания подлинной элиты, в основе воспитания, в основе, по идее, которой физическое совершенство и какие-то эстетские навыки, совершенно неприложимые к жизни. Так вот, именно эти идеи платонического воспитания, осуществленные в английском образовании, во многом легли в основу и системы воспитания в Соединенных Штатах Америки, которая, в свою очередь, сформировала будущую империалистическую имперскую элиту США. Как, в общем-то, наверное, последний на настоящий момент империи в мире, в глобальном масштабе. Внутри уже Соединенных Штатов, если мы не будем касаться внешних влияний, одним из важнейших авторов, отображающих, так сказать, генеральную линию идеологии США, является Ральф Уолдо Эмерсон. Вообще, наверное, странно этого склонного, как многие считают, к такому анархическому индивидуализму и поглощенного в основном природой философа считать идеологом американского образа жизни, американского империализма, но тем не менее, мне кажется, что это имеет под собой глубокие и серьезные основания. Как известно, Эмерсон считал себя платоником. Он, к примеру, выстраивал свою философию вокруг четырехуровневой модели неоплатоников, наверху которой или вовне которой находится единое или единство, затем следует ум, нус, у Эмерсона разум, далее сверхдуша, мировая душа, ну и внизу материя и природа. Кроме того, общеизвестно, что Эмерсон достаточно обильно использовал цитаты из Плотина, из Прокла в своих сочинениях, в том числе из «Программной природы». Причем он придавал им какой-то даже, я бы сказал, анестезирующий характер, потому что он, например, сравнивает чтение Прокла с опиумом. Это несколько расходится с принятием Платона как человека, который писал, который, например, одним из первых писал о необходимости следования долгу, как в случае Сократа в тюрьме, вопреки всему. Нет, для Эмерсона философия платоников оказывала именно анестезирующий эффект, своего рода уход в грезы. Но, с другой стороны, его важнейший и имеющий колоссальное влияние до сих пор на становление американского сознания текст «Доверие к себе» или «Self-reliance» имеет под собой, мне кажется, очень серьезные платонические основания, при том, что, казалось бы, он касается этот текст индивида, он касается крайних форм либерализма, но это не так. Он настолько же чужд либерализму, как и ранние американские сообщества, ранние американские общества. Эмерсон говорит о, во-первых, о личности, которая следует своей прихоти, а во-вторых, он говорит о личности, которая воспитана строжайшей дисциплиной. Вот это удивительное сочетание прихоти и дисциплины, которое является основой, базисом, единственным достаточным основанием для доверия к себе, оно, в общем-то, воспроизводит не столько либеральные модели какого-то там позитивного отношения к своим недостаткам или того, что у кого-то есть права только потому, что он человек. Нет, напротив, это доверие к себе человека, имеющего по меньшей мере какой-то аристократический стержень. Человека, склонного с одной стороны к анархизму, а с другой стороны утверждающего свое право. Именно утверждающего свое право, а не ссылающегося на права человека. Недаром Эмерсон завершает свое эссе указанием на то, что мир приходит в его душу именно тогда, когда утверждается торжество его принципа. То есть, в общем-то, это близко тому самому божественному человеку, воспитанию которого посвящены законы Платона. И, кроме того, мы даже у Платона замечаем эту прихоть, поскольку если, к примеру, в государстве он от лица Сократа говорит о том, как каким должно быть государство, о том, каким оно должно быть согласно высшим принципам, то диалог Афинина и его спутников в законах скорее указывает на то, каким бы оно было желательно с их точки зрения, каким бы они соизволили его видеть. Это совсем другой подход. Это именно подход прихоти и дисциплины, очень близкий тому, о чем говорит Эмерсон в своем эссе о доверии к себе. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это само эссе Эмерсона о Платоне, которое включено в его книгу «Избранники человечества». «Избранники человечества» — своего рода парламент такой выдающихся людей и в то же время ответ Карлейлю, Томасу Карлейлю, английскому, шотландскому, простите, философу, который говорил о героях, культе героев и героическом в истории. Так вот, первым Эмерсон как раз упоминает в своей книге Платона, посвящает ему большое эссе «Платон или философ». Мне кажется, что это эссе воспринимает то самое, оно обнаруживает в Эмерсоне то самое восприятие Платона как философа-мыслителя, которое мы находим в государстве. То есть Эмерсон прочитывает государство Платона буквально. Так. Правителем должен быть философ, а философ величайший – это Платон. Между прочим, Эмерсон первым еще до Уайтхеда говорит о том, что, в общем-то, все, что написано было людьми мыслящими, восходит именно к Платону, что он является разрушителем всех последующих оригинальностей, которые только могут быть. Он создатель всех основных базовых, основной базовой парадигмы вообще, в принципе, европейского мышления. И вот этот как раз философ, он является своего рода вершиной империи. довольно интересно то, что об этом говорится на территории Америки. И это напоминает о том, о чем сегодня, с чего вы сегодня, Александр Гелевич, начинали, с пустующего места, потому что в Америке-то никакой древности не было. То есть была чужая древность, другая древность, индейская, совершенно отличная и противоположная. А место, поставить на место императора своего рода или вершины империи философа-правителя Платона, который, в общем-то, давно мертв, которого для Америки не может быть ни в какой форме, это как раз жест философа, который сидит за столом в центре, которого, во главе которого пустующее место, пустующий трон. Эмерсон говорит о Платоне именно как о имперце, потому что с его точки зрения, с точки зрения Эмерсона, Платон объединяет в себе как Восток с его стремлением к бесконечности, так и Запад с его тягой к дроблению, к тому, чтобы структурировать что-то, анализировать. И как раз вот именно синтез этих двух начал перестает быть столкновение противоположностей в фигуре Платона, как какой-то объединяющий своего рода философской империи. Платон представляет собой то самое, что, и об этом Эмерсон, кстати, говорит напрямую, что преодолевает национальные границы. Платон – это и есть империя. Платон – это философ-правитель, и его философия и есть империя. И как раз на этих основах, на доверии к себе и на платонизме Эмерсона во многом строится все то, что впоследствии мы называем американской философией. Это довольно интересно, потому что, казалось бы, с одной стороны, американская философия – это прямая противоположность традиционализму, платонизму и всему, что близко, я думаю, всем, кто сегодня присутствует на семинаре, ну, или, по крайней мере, большинству из нас. Но, с другой стороны, как раз в платонизме и в этом странном, прихотливо дисциплинированном аристократизме доверия к себе и в имперстве мы находим истоки всего того, что мы впоследствии будем называть американской философией и что послужит базисом для строительства американской империи. Потому что система, ориентация на символы, на знаки, она будет анализироваться в прагматизме Пирса. Далее, у Уильяма Джеймса мы находим в многообразии религиозного опыта как раз очень платоновскую, продолжающую, в общем-то, Эмерсона, идею о том, что, к примеру, если священное безумие, если неистовство религиозное, как неистовство любви в Федре, оно приносит какие-то плоды, то оно желательно, значит, оно работает. Значит, именно на это неистовство нужно ориентироваться, и в этом и состоит прагматизм. А прагматизм вовсе не в том, чтобы правильно делать какие-то вещи. Нет, иногда прагматизм состоит в том, чтобы все разрушить, все сделать неправильно. Но в этом будет состоять та самая платоновская прагматика, которую призывает и Уильям Джеймс, основатель прагматизма. Между прочим, кстати, возвращаясь, прошу прощения за такую сбивчивую, в кавычках, композицию. Валентин, простите, что вклиниваюсь на правах модератора. Если можно, переходите к заключению. У нас регламент очень затягивается сегодняшний. Александр, да я, в принципе, могу уже и завершать. В принципе, я основное сказал. Мне кажется, что да. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Валентин, очень интересно. Давайте тогда, сейчас не будем, пока стараемся уложиться. Давайте послушаем доклад Александра Болдунова. Потом я выскажу общее, может быть, соображение. И кто-то еще, кто хочет. Там еще вопрос задавали. Пожалуйста. Добрый вечер, Александр Гильевич. Добрый вечер, участники семинара. Постараюсь быть краток, хотя тема относительно большая. О чем бы я хотел рассказать? По-моему, на втором семинаре я как-то в своем докладе коснулся артуровских поэм Чарльза Уильямса, британского, можно так сказать, мистика, поэта, теолога, романиста. Он писал произведения жанра spiritual thriller, если это так можно назвать. Человека достаточно интересного. Что сразу можно сказать, чтобы иметь представление, о ком идет речь? Уильямс – человек, который одновременно знаком и очень много повлиял на Клайва Стейпса Льюиса, и человек, который был хорошо знаком с Толкином, с одной стороны, с другой стороны, не менее хорошо был знаком с членами Ордена Золотой Зари. Вот это вот специфическое соединение дало достаточно яркого поэта и мыслителя. Что важно, Уильямс в своих и богословских работах, и художественных произведениях, с одной стороны, часто обращается к платоновским концептам, а с другой, в цикле, посвященном Артуриане, к образам, связанным с Византийской империей. Это, в первую очередь, произведение «Введение империи», «Vision of Empire», «Талисин через Логар», и «Талисин возвращается в Логар». Собственно, напомню, кто такой Талисин. Это древневалийский бритский бард, живший в VI веке, и описывается его путешествие в Византию, причем очень трудно делить, где это путешествие реальное, где оно такое воображаемое, потому что речь идет не просто о физической такой географии, физическом путешествии, а все-таки о географии поэтического воображения, географии мундис имагиналис. Поэтому сразу оговоримся, что данная Византия не является совсем Византией исторической. Это образ Византии в образе империи, это образ империи как таковой. Чтобы понять, что такое империя у Уильямса, в первую очередь нужно обратиться к тому, что у него не является империей. Как я уже говорил, у него за ее пределами находится такая специфическая область сакральной географии, которую он называет полу. Гипотезой может быть, что здесь мы не так как бы сложно нам распознать, собственно, платоническое множество пола, вроде бы звуковое созвучие есть. При этом вот эта область у нас относима с образом моря, расплывчатостью, постоянным изменением, осьминогами, кстати, вот, щупальцами такими. Что в дальнейшем будет, что будет использовать Уильямсом еще в одной работе, пьесе «House of Octopus», «Дом осьминога». При этом за этим непонятным, морем непонятного появляется тревожный образ безголового императора и антиподовой Византии как противоположность истинной империи. Для этой противоположности характерны непристойность, осквернение, покинутое средоточие разума, суматоха чувствительной мысли. Как отмечает британская исследовательница Симона Уилсон, как раз это полное отвержение любого единства, и потому лежит вне границ империи. Очень важно. То есть полу в этом контексте на то, как в Пармените описывается в диалоге Парменид Платона, чистое многое, многое без единого, как такое вот любое скопление, которое, в свою очередь, затем дальше дробится до бесконечности, когда кажется, что вот мы видим нечто целое, но это целое при ближайшем рассмотрении с ним распадается на множество, такое рассыпающее сновиденческое множество. А если теперь нужно обратить это то, что прямо не империя, диалектика многого и единого. Тут надо обратить внимание на образ империи как тело Уильямса. То есть империя представляет в качестве некого единого тела. Тело единое органом пела, так звучит русский перевод начала ведения империи. При этом английский текст он более точно отражает это объединение единства и множественности во фразе «organic body sang together». То есть тело пело вместе. Образ тела отражает и единство, и единственность, и наличие многих органов этого тела. Теперь вспомню одно из заявлений Сократа об едином и многом в Пармениде до начала, собственно, диалога Парменида и Аристотеля, где Сократ, еще молодой, беседует, собственно, с Парменидом. И Сократ говорит: «Но что удивительного, если кто будет доказывать, что я единый и многий, и желая показать множественность, скажет, что во мне есть различные правые, левые, передние, задние, верхние и нижние части. Ведь ко множественному, как мне кажется, я причастен. Желая же показать, что я един, скажет, что буду причастен к единому, я как человек один среди нас семерых». Таким образом, вот в этом образе тела раскрывается как раз вторая гипотеза, собственно, дальше обсуждаем в беседе Аристотеля и Парменида. если пол – это пола, многое – это империя, это единое, притом не единое в самом по себе, а единое многое, энпола, вторая гипотеза. А единое, ну, рассказывать нет дальше, наверное, об этом смысле, о том, что единое само по себе апофатично, как ему добавляется атрибут бытия, оно тут же становится многим, собственно, основа диалога. А, таким образом, империю, объединяющую многое в едином порядке, восходящем к небесным образцам, можно трактовать именно как единое многое. И, по сути, в этой метафоре тела то же самое делает Уильям. С этой метафоры появляется, собственно, уже в самом диалоге променит. А, на что мы выходим? Мы выходим на ряд очень интересных образов. А, тут же мы можем вспомнить гомологию человека и космоса в образе мира, скандинавской мифологии, гомологию человека и космоса и социального порядка в образе Пуруши в индуизме, а, в христианстве представление церкви как теле Христовом. Однако, если мы дальше будем продолжать эту последовательность образов, а, то можем сказать, что церковь – это и жена, облаченная в солнце, и невеста Христа. И показательно, что Уильямс представляет империю не как мужчину, а как женщину или деву. Вот я сейчас сброшу, если у вас открывается в чат карту, и могу ее показать вот здесь. Вот такое, такой образ империи, собственно, в прижизненном издании стихов Уильямса у нас появляется, где империя – это, собственно, женщина или дева. Таким образом, тело империи – это женское тело. И очень тут интересно еще, что Уильямс обращается именно к Византии, где, в отличие от Запада, не проводится столь непримиримого и четкого разделения между империей и церковью в логике противостояния двух небесных градов – небесного и земного. Если продолжить эти ряды образов, то, собственно, образ Уильямса женщины империи или девы империи можно соотнести с песнями, песней, а значит, и с душой, и с церковью, и увидел отсылки к Богородице и даже к Софии. Если мы вспомним Владимира Соловьева, и то, как он пишет об единстве истинном, не противопоставляющем себя множественности, не исключающемся ее, но все в себе заключающем. Собственно, вот образ этот Софии, дальше образ единства Владимира Соловьева очень напоминает вот тоже вот, эти, вот этот образ Уильямса. При этом Уильямс, этот образ империи, это не только образ истинного социального порядка, но и не падшего человека, человека до грехопадения, даже всего творения. И образ мира. В пояснениях Льюиса Уильямс пишет, что вот форма этого тела как женского якобы выбрана случайно, хотя многие комментаторы так не считают. Но поясняет это тем, что случайно только потому, что император империи мужчина. Однако сам текст поэмы, внимание Уильямса в других работах «Теология романтической любви», можно сказать, что тут никакой случайности нет. Да и поскольку сам Уильямс понимает императора как образ Бога, того, кто осуществляет мимесис по отношению к Христу, и даже, как утверждается в тех же пояснениях, император – это «God in operation» или «God as known by man», то осмысление империи как женщины тоже логично, но, в принципе, тоже вводит нас к образу Софии. Опять же, само слово «София» вот в этих стихах, посвященных Артуриане, хотя это посвящено Артуриане, но, на самом деле, здесь очень много Византии, довольно часто встречается и может осмысляться двояко, как и, собственно, собор Святой Софии, который как раз строился в это время, ну и София как мудрости. То есть здесь нет однозначности этого употребления, есть некая двусмысленность в поэтическом тексте. Да и, кстати, интересно, что никакие другие храмы в этом тексте не упоминаются, только один. Срединная София, как ее называют, автор. Здесь очень интересны несколько моментов. Первый – это империя и ее части, как они сочетаются. Вот уважаемый Леван Васадзе много говорил о формуле христологической «нераздельно, неслиянно» халкидонской. И, кстати, для Уильямса это один из таких основополагающих моментов его теологии, но осмысление взаимоотношений империи и ее частей осмысляется несколько иначе. Каждая географическая область империи соответствует определенной части определенному органу и символизирует особенности духовных аспектов, поддержание которых равновесия определенной иерархии и обеспечивает сохранность и целостность и правильное функционирование империи. Итак, кратко отметим, что это за органы и центры. Логр, королевство Артура, это Британия, центр голова, центр рациональной мысли. Галлия – это сосы, питающий интеллект, традиционная организация, схоластические дебаты, доктрины, теология. Рим – руки, сложенные вместе. Деятельный центр, как руки строителей, легионеров, чиновников, активные. И руки папы, воздетые в молитве. Константинополь – пупок, в буквальном смысле пуп мира. Связь пуповина с божественным, небесной родиной, центр правды, славы, трон императора – царя как образа Бога. Иерусалим, утроба, чрево, не в смысле брюха, желудка, а в смысле, который, в смысле, благословен плод чрева твоего, место, где рождается, была рождена вера. И Кавказ тоже здесь присутствует, это задняя часть, область чувственного наслаждения, но с другой стороны физической гармонии и противовес сухой рациональности Британии. А также Village Society. Пока все это вместе, империя жива, и империя жива. Но как только здесь утрачивается важная область, это Кавказ, захватывается мусульманами, все ведет к потере баланса. Дальше следует катастрофа, из рационального центра Логра пропадает Грааль, король Артур терпит крах. Как раз из-за из-за вторжения непонимаемого чувственного начала, любви к Веневре, к Ланселоту, поздней его Бастарда Мортреда и так далее. И, собственно, общеимперская катастрофа. Вот. А все начинается с чего? С того, что вроде бы не столь важный с утраты Кавказа. Опять же, здесь Кавказ понимается в таком... не только и не сколько в смысле физической конкретной географии, сколько в представлении специфических таких движений души. Есть и другое осмысление, где Кавказ – это, поскольку написывается эпитетами, красками, схожими со списанием Нового Иерусалима, здесь, скорее, символ не падшей физической составляющей человека до грехопадения, целомудрения стройных вершин Кавказа. И падение империи, обращение в антипод, очень красочно описанное в появлении фигуры безголового императора, связано со сменой этой целомудренности, символикой денег и с образами тонущего в золотом роге Эльбруса. То есть, если обратиться к этому моменту, восстановление империи невозможно с опорой только на один ее центр. Все эти центры должны действовать вместе, как существует единое человеческое тело. Следующий момент – это империя Небесный Град. В поэме «Region of Summer Stars» Уильямс видит два пути для империи. Либо превращение в свой полный антипод «Land of Infamy» – «Земля мерзости», либо остров Сарас, в котором воплощается видение небесного Иерусалима. Это земля перихоресиса, разделение без разделения. Империя может пасть, как пал человек, как пала София у гностиков, а может, наоборот, двигаться к Богу. И двигаясь к Богу, империя видит образец в образе этого небесного града. При этом его нет в будущем. Он существует здесь и сейчас уже в этой имагинативной географии, которую видит поэт. Он видит как и Византию сейчас, так и видит, собственно, вот этот остров, где стоит Небесный Град. Смысл империи таким образом в ожидании по Руси нисхождения Нового Иерусалима. Это своего рода образец, к которому восходит Священная Империя, но она не совпадает с ним, потому что империи есть множество градов, и она существует благодаря гармонии своих частей. А Небесный Град, он один, это не сколько империя, это полис, это он более, можно вот, собственно, соотнести этот образ с апофатическим как раз Платона и платоников, той апофатической империи, о которой говорил Александр Гелич. То есть империя не претендует на то, чтобы быть градом, но существует ради его воплощения и жизнь империи в ожидании, собственно, этой парусии. в Новом Иерусалиме есть высшая степень единства, где все существует по важному закону. Никто не живет сам для себя, но всегда для другого, и в каждом живет Христос, а не он сам. При этом можно отметить, что в теологии Уильямса это нисхождение Святого Града не автоматически просто так запланированное событие, оно частично зависит от выбора человека, то есть и от божественного провидения, но и от человеческого выбора, о том, как мы ведем себя здесь и сейчас. Поэтому важно вот это вот представление тоже об империи. Империя в этом контексте, как отмечают исследователи Уильямса, признана стать своего рода материнской средой для Нового Иерусалима, как и, собственно, человек призван к тому, чтобы действовать в этом мире, идти вот к этому небесному граду. При этом важно, что образ, опять важно, что образ женский, она в какой-то степени подражает Богородице, поскольку делает священный город видимым, дает ему явиться. То есть не... Это прямо, например, что-то противоположное блейковскому образу в неформальном гимне Англии «Джерусалим», где он говорит «Till we have, заканчивая, till we have built Jerusalem on England's green and pleasant land». То есть мы построим Иерусалим здесь. А здесь не речь идет о том, что мы создаем Иерусалим, а о том, что он является, мы даем ему родиться. Империя дает возможность Иерусалиму проявиться здесь в какой-то момент. Вывод, о чем можно закончить. Вот эти образы Уильямса с его вниманием к женскому началу, к теологии романтической любви, у него есть работы по Данте Беатриче, образу Софии из храма, пока можно так редуцируем, Святой Софии, балансе и сочетании плотского и духовного очень резонирует с представлением об империи, вот этим аналогом тела, и по сути, как у нас опять вторая гипотеза, Парменида опять выходит, резонирует с обращением Софии как у русских мыслителей, так и вот этим стилем софианизма Лучана Блага, таким пониманием пространства, как пространство Земли, насыщаемого тонким и вот этим нисходящим, таким мягким присутствием неба. Даже, собственно, фигура императора, как образа Христа на земле, делимся, важна и потому, что в Христе сочетается, как в Христе сочетается человеческая и божественная природа нераздельно и неслиянно, так и в императоре, как в епископе внешних дел церкви сочетается светская и духовная власть. То есть для Уильямса всегда важно сочетание одного и другого, не западный резкий контраст небесного земного, такое вторжение небесного града, а их софианистическое, если обращаться к тому же Благе, взаимопроникновение, брак, симфония. Таким образом, собственно, Уильямс дает такие интересные координаты осмысления проблематики империи. При этом контекст остается платоническим, то есть присутствует диалектика целого, частей, единого и многого, апофатического царства, как град, полис и феноменальная империя. На основе заканчивая сказанного, можно предложить помыслить империю Софиина. Ну, наверное, это вывод важный, который можно сделать из вот этого обращения к образу империи у Чарльза Уильямса, то есть империю как всеединство, империю как то, на что находится посередине между отеческим небом и землей. Как то, что принципиально открыто одному и другому, небесному и земному, не подавляя последнее насильственное, но сводя к единому, не унифицируя, но интегрируя в порядок, обращая к небесным образцам, при этом сохраняя многообразие. Империю как выражение божественного присутствия в мире, хотя и не такое, как церковь, и здесь вот тоже возникает проблема, как мы в таком случае делим империю и церковь, потому что церковь может описана практически так же, теми же эпитетами. То есть это не обожествление империи, а как раз признание наличия над ней высшего измерения, связь с которым она сохраняет или хочет оставаться империей. Важно, что такая Софийная империя не претендует на превращение в себя в Царствие Божие на земле, на его построение, но приготавливает ее явление, рождение, как иного по отношению к самому себе. Это тоже может пониматься двояко. Либо как ожидание пришествия небесного жениха и как готовность к рождению нового града, который заместит и упразднит сам порядок империи. На этом все. Спасибо. Если есть какие-то добавления, был бы рад услышать. Саш, отлично. Как всегда, великолепно, супер интересно. А потом я выскажу пару соображений. Сейчас хотел задать вопрос Висенте Кинтеро. Пожалуйста, я вам включу микрофон. Да. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу платонизма и работа Юлиуса Эболи. Да, вопрос вот это, да. Вернуться в прошлое, это, ну, нельзя, невозможно, да. Мы сейчас христиане, да, у нас христианство был уже ренессанс, да, но вернуться в прошлое невозможно, да. Как создать республику на базе идей Эволи, да? Как правильно создать хорошую республику, моральную республику, да, христианскую, да, на базе идей Эволи, да, потому что мы христиане, да, и Эволя, он уважал, он любил грехи, но я сейчас ощущаю грехи. Да, вот. Спасибо большое. Благодарю. Ну, мы сейчас говорим, во-первых, мы говорим о платонизме, рассматривая платонизм не с точки зрения философии нового времени. Мы строим наш семинар на таком фундаментальном посыле, который представляет собой полное доверие Платону. Сам же Платон не считал, что время есть. Платон считал, что есть вечность. И если мы следуем за Платоном, то мы тоже должны рассматривать не время с его диктатурой, с его детерминизмом, а вечность, которая освобождает нас от времени. Это первое. Второе. Если мы принимаем гипотезу вечности, то и прошлое, и настоящее, и будущее, прошлое, настоящее и будущее – это разные аспекты вечности. И поэтому и прошлое, и настоящее, и будущее является отношением к вечности. Поэтому строить стоит не то, что было, не то, что Эвола предлагал, не то, что Платон предлагал, а то, строить надо то, что существует вечно. То есть надо на земном мире отражать, стараться построить то, что есть, только есть в этом высоком измерении. И Эвола, и Платон, и христианство обращают нас к тому, чего, что есть перед этим земным уровнем, выше, к Царству Небесному. И, конечно, в формулировках есть противоречия, в историческом опыте есть противоречия. Вот в докладе Платоновой тоже было отмечено это противоречие или различие между платоником, языческим платоником Юлианом и христианством. Но речь идет в первую очередь о том, что мы стараемся воплотить в будущем или построить в настоящем образ вечного, который находится в таком же отношении к нам, как и к Эволе, к Платону. Здесь время в платонизме изменяется, снимается. И не только, вот смотрите, ладно, вот об этом сегодня мы говорили, ладно бы у философа, время может измениться, если мы захватим власть. Если философ оказывается у власти, он изменит время не только для себя, но для других. А если ты не философ, и ты к власти вылез, вытолкнула, и ты не совершил операцию со временем, то время, техника, вот эти нижние воды, они просто они просто заставят тебя быть звеном. То есть только философ во главе государства свободен и свободен изменить время государства. Если это не философ, время само его подчинит. То есть некоторый детерминизм темной материи поглотит не философа-правителя. Поэтому не всякий правитель свободен, а только философ. Причем философ свободен для себя, когда он просто философ. Но он свободен для всех, когда он философ-правитель. А когда ни философ, вернее, ни правитель не философ, ни человек не философ, то он представляет собой лицом к лицу своим правителем, как два элемента механической машинки, которые там связаны между собой, но обе они принципиально подлежат вот этому механическому влиянию рока. Поэтому на самом деле вопрос именно решается таким образом, что не в прошлое предлагается вернуться, а в то, чьим отражением является самое лучшее в прошлом. А это является вечным. Теперь вопрос был, сейчас секунду, или замечание было у Виолетты, по-моему. Правильно? Вы хотели сделать замечание относительно Ливана что-то? Я хотела сделать доклад маленький, просто не знала, дадут мне слово или нет. Вот. Ну, вообще, я пока слушала семинар, поняла, что то, что я хотела сказать, оно очень соотносится прямо с несколькими докладами сегодняшнего семинара. Вот. Я смотрела на то, как империя, завоевывая разные города, включая их в состав своей империи, как по-разному она на них воздействовала. И что таким образом, просто рассматривая города, можно примерно понять воздействие империи на видимое так воздействует. Потому что, в принципе, город, он всегда обосновывается и в физическом пространстве, и в невидимом пространстве. То есть невозможно построить просто город, тогда это будет какое-то поселение. Вот, я не знаю, есть ли у меня время на то, чтобы высказаться, Александр Гельевич, по этому поводу. Сейчас я скажу, почему. Значит, не только из-за времени. У меня есть предложение, а потом вы поймете. Благодарю вас. Я сейчас вам послушайте, что я предложу в качестве следующей лекции. Потом вы поймете, что лучше сделать этот доклад на следующем семинаре. Просто более, может быть, последовательнее, записавшись заранее. Хорошо, чтобы мы подробно планировали. Извините, пожалуйста. Нет, как будет удобнее. Значит, смотрите, какое у меня предложение. Во-первых, я благодарю, все очень интересно. Особенно благодарю за внимание, потому что внимание, оно самое главное в философии и в психологии. Так вот, философское внимание – это ценнейшая вещь. Если человек 3 часа подряд способен следить за мыслью другого человека, ну, это такая великолепная просто свойство. Это, в этом есть в каком-то смысле благородство. Если человек, это как у детей. Дети не могут хранить внимание долго, их отвлекает. Они посидят, вдруг кто-то собачку пробежала, там зазвенело что-то. Почему дети не могут долго сосредоточить свое внимание? Потому что Платин говорил, что в этот момент на ребенка их душа не смотрит. Вечная душа, она отвернута от ребенка. Ребенок, он бегает спиной к своей собственной душе. И лишь такая духовная взрослость позволяет долгое время смотреть на свою умную душу, вот не отрывая глаз. Вот человек, который 3 часа способен, 3,5 часа способен слушать философский текст, это означает, что он духовно взрослеет. Просто он перестает быть ребенком. Вот не только клипы, не только какие-то отдельные вещи привлекает. Он способен концентрировать свое внимание. Но чтобы нам сейчас не распасться, потому что даже эти 3,5 часа, кстати, они, это уже подходит к концу, наверное, даже самых стойких терпения, немножко философское внимание рассредотачивается, у меня есть следующее предложение. Во-первых, по теме. В какой-то момент, когда мы сегодня обсуждали, мне вдруг пришла в голову идея, что на следующем семинаре надо обсудить тело. Тело. Тело в платонизме, тело, но тело просто так. Вот мы обычно склонны рассматривать тело в телесной перспективе. Но я предлагаю рассмотреть тело вне телесной перспективы, помимо телесной перспективы. То есть тело в платоническом ключе, тело небесное, тело славы, тело некую небесную землю, то есть телу так, как описывает в Федоне Сократ камни потустороннего мира. Он говорит, что все камни там прозрачны и драгоценны. То есть телесность в лучах ума тоже меняет свое качество. Это на прошлом семинаре хотел отец Макарий сказать, он намекнул на это, там недостаточно было подробно, мы на этом не тематизировали, но он сделал вот это высказывание, которое многих просто оставило в недоумении, о необходимости отсутствия забыть о различии души между душой и телом. Это очень тесно связано с афонским исихазмом, с очень многими вещами, с преображением тела, с телом славы, с телом воскресения. Но вот давайте поговорим о такой небесной, сакральной, скажем, телесности. И это, вот почему я попросил Виолетту отложить свое предложение, потому что это и связано с воплощением в города, потому что город – это тело. Город – это тело политики, это тело культуры. Город – это как раз священная телесность. И вот священная телесность города, сегодня, кстати, говорилось о гомологии между храмом и человеческим телом, точно так же можно сказать, между городом есть аналогия человеческим телом. И, конечно, когда вот Саша рассказывал, Александр Бовдунов рассказывал о Вильямсе, он раз 20 повторил слово «body», «тело». Не потому, что это речь идет об английском авторе, склонном к такому копленному утилитарному материализму. Кстати, Валентин в своем блестящем докладе показал, что не все англиканское, не все англосаксонское – и в Америке не все оно такое ужасное. Есть действительно английский платонизм. Если покопаться в любой культуре, есть что-то замечательное на самом деле. И в этом отношении это очень-очень правильно всему вот давать должное, даже нашим противникам, тем, кто нам не нравится. Если мы поймем их лучше, может быть, очень многие предрассудки и оппозиции исчезнут. Поэтому, но теперь... Я предлагаю посвятить следующий семинар телу, телу в платонизме, телу идеальному телу, духовному телу, если угодно. Вот. Да, Максим Абудин предлагает задать вопрос, но я сейчас закончу. Закончу. Но что мне хочется? Мне кажется, все-таки такие доклады трудновато слушать. Давайте мы... Да, это раз. Потом у нас участвует много замечательных людей, и больше становится... И они как бы даже без аватарок. Вот давайте у меня такая просьба к следующим семинарам. Давайте опишем это в нашей инструкции, что мы появляемся либо с видео, либо с такими выразительными аватарками. То есть аватарки должны быть не просто, ну, там кто-то, там, не знаю, вот я вижу Матвей. Матвей, наверное, замечательный человек, но я не вижу ничего, кроме Матвея. Вот название. Это недостаточно для семинара. Это немного... А когда их несколько подряд, то это немного угнетает, потому что деперсонализирует. Вот отец Макарий прекрасно сказал о персонализации. Вот эта персонализация, пусть в аватарках, пусть в каких-то картинках, я просил бы ее в качестве обязательного элемента. Ну, совсем взять и найти аватарку, сейчас, по-моему, любой ребенок сможет. Это первое. Либо видео. Отладьте видео. Неважно, сейчас карантин, может быть, все не очень так выглядят, без парикмахерской. Ничего страшного. Как можно одеть маску. Ну, во всяком случае, каждый человек понимает. Или так. Во всяком случае, пожалуйста, давайте персонализируем. И еще один момент. У меня есть просьба. Вот давайте все подготовят по 5 минут на следующий раз по поводу духовного тела. Вот все, кто сейчас участвует и кто придет, 5 минут. Ну, хорошо, 3. Если 5 много, 3. Тезис, идеи, стишок. Как детям говорят, ну, хоть стишок прочитайте что-нибудь. То есть прочитайте что-то. Картинку покажите. Сколько есть разных возможностей. Вот Саша показал нам карту, и как интереснее сразу стало. То есть сделаем следующее... В следующий раз такую более, что ли, полифоническую картину. Если кто русский плохо знает, можно говорить на английском, на испанском. Это интересно. Пусть не все поймут, но что-то поймут. Поэтому вот это даже не об активности, а это некотором новой архитектуре следующего семинара. Может быть, я запишу тоже лекцию, как получается, предварительно. Но вот эта тематика тела как воплощение, да? Тело как... нисхождение духовного в материальное, тем более это будет Троицкая неделя. То есть вот превращение духовного в материальное, снисхождение духа в плоть, строительство городов, строительство храмов, строительство архитектура тела, и именно вот действительно такое вот представление о духовной парадигме телесности, вот это на следующий раз. Да, еще, прошу прощения, значит, это мы на следующий раз зафиксировали. У меня три вопроса задавали, я прошу прощения, совсем забыл. Очень три важных вопроса, на которые очень кратко отвечу Льву да Урьеву. Первое, что Бибихин что-то пишет. Что пишет Бибихин, меня не интересует. Все, что он пишет, это полная чушь. Но вопрос я тогда хочу сказать, что если целое совершенно, вот смысл вопроса у Льва да Урьева, если целое, единое совершенно, то не отбрасывает ли империя как целостность того, что в эту целостность не входит? То есть вот империя, которая выдает себя за полноту, за единство, за интеграл, если сталкивается с чем-то, что туда не входит, не отбрасывает она это. Отличный вопрос, кстати. Просто вопрос сам по себе отличный. Смысл моего выступления был в том, что как раз подлинная империя должна включать в себя даже то, что на самом деле к ней относится... Ну так, криво. Вот если мы посмотрим греческую икумену, помните описание, как на периферии, каком-нибудь в Индикоплове, там на периферии живут безголовые, трехногие люди, у которых голова на животе, и дальше уже начинается, или там, где живут грифоны, которые воюют с карликами ближе к Гипербореи. Вот эти периферийные, такие мутирующие между человеческим и немного нечеловеческим уровнем, тоже должны включаться в империю. То есть империя не может существовать без чукчей, например, и без вот их чукотской великой матери моржовой, без леммингов, которые ползут в ледовитый океан, без маленьких человечков, которые живут в ножницах или в шиле. То есть вот такие периферийные формы жизни, которые, в общем, ну никак не укладываются в какие-то главные такие большие солярные нормативы империи, должны быть включены. Вот именно потому, что все пола, все многое, все, вот, все рассеянное должно как-то включаться в эту империю. Поэтому империя должна быть принципиально открытым. И как раз никакой эксклюзивности, никакой закрытости ее единство, которое является открытым единством, интегрирующим единством, не предполагает. Еще вопрос. Теперь, что единого нет, но может быть стремление к нему. Вот это совершенно верно. Да, значит, дальше. Единое – это некоторая функция человека, стремление, отрывающее его от многого, но оставляющее где-то посредине между небом и землей. Тут вспоминается Фалес со своим колодцем, ну, не обязательно. Фалес и не обязательно со своим колодцем, но метафора принята. И да, то есть, смотрите, какое хорошее сравнение, вот это очень важно. Отрывающее человека от многого, империя, но не возводящего до неба, а помещающего между. Это отлично, империя – это между, как раз то, что возвышает, но не отрывает, приближает к единому, но не сделает его совпадающим с единым, а лишь единит, как хеносис, как процесс и как генада неоплатоников. Но вопрос такой, почему вообще, если очистить речь от патетики, стоит доверять этому стремлению? Это совсем не патетика, вот здесь не совсем верно. Это не патетика, это метафизика, это имперская метафизика, этот хеносис, который является движущей силой философского бытия. Это совсем никто никого не убеждает и не убеждает и никуда не увлекает просто. Либо это имперское движение, оно же платоническое есть, и тогда человек двигается туда, и он интересует его, не двигается или не двигается. Его интересует, как взлететь, как оказаться в этом промежуточном мире хотя бы, как двигаться в небо, а не нужно ли туда двигаться вообще. То есть предполагается, что есть люди, которые... Это как, помните, я в другой семинаре говорил, что Аристотель говорил, есть некоторые элементы подвергаются гравитации, а некоторые левитации. Вода и земля тянутся к низу, а воздух и огонь кверху. Левитация и гравитация – это два естественных направления материи подлунной. Так вот, люди платонического типа, или, как сказал отец Макарий, люди, рожденные и умирающие платониками, это люди воздуха и огня. Они просто тянутся туда. И говорит, почему они тянутся, почему они хотят империю, почему они религиозны, почему их притягивает единое. Даже трудно сказать, просто потому что это летающие люди. А есть люди падающие. А есть душа стоящая и не падающая, анимастанты, not cadente, как говорил Агриппин Тусгеймский, что повторяет Юлиус Эвола, кстати. И третий вопрос. Значит, это какой вопрос? Третий я не нахожу. Третьего вопроса, по-моему, нет, но он вообще есть. Если он есть, то и хорошо у Льва Даурьева. Так, теперь кто-то еще задает. Максим Апутин задает вопрос. Прошу прощения, могу задать вопрос, заранее подготовил на основе лекции. И где вопрос? Может ли данная концепция соединена с шпенглеровским понятием становления и ставшее? В лекции Александр Георгиевич говорил, что империя – это процесс становления. Но как только мы определяем империю как ставшее, она сразу теряет свою ценность. Очень правильно. Очень правильно. И онтологически невозможно. Но нет ли здесь сходства с шпенглеровской тихотомией цивилизации и культуры? Явно есть. Абсолютно есть. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что империя всегда будет иметь период становления, который, конечно, приведет к ставшему. Вот это неправильно. Почему? Обязательно всегда будет. Империя – это форма жизни. Это высшая форма жизни, это форма духа. И понимаете, вот деградация в жизнь не вписана. Одно деградирует, должно приходить новое. Вот, например, старый царь, там, старый философ, старый король, он, например, вот уже не чувствует, что он вот-вот станет старшим. Кстати, великолепная идея определения вот этого состояния в психологии Брентана, об этом лекция в следующий понедельник, в цикле «Фундаментальная онтология», о понятии «модифицирте». Все то, что уже является ставшим, то не есть. Империя, если она станет культура, если станет цивилизацией по Шпенглеру, если становящаяся станет ставшим, оно перестанет быть. Его больше не будет. Ставшего нет, это уже не империя. Когда мы говорим об империи, мы говорим о жизни. А вот всегда будет иметь период, вот этот, который в конечном итоге перейдет к ставшему, я это считаю, что не так. С точки зрения логики вечности, совершенно не обязательно империи от него отрываться. Она может, а вот хоровод вы напрасно как-то, Саша, назвали каким-то экзотическим деянием. Хоровод – это самое главное занятие. Поэтому империя должна водить хоровод. Валентин, да, про хоровод, не Саша. Вот хоровод важнее, самое политическое большое значение – это хоровод. Империя должна водить хоровод, тогда она никогда не ставит ставшим. Вопрос, вот риторический вопрос к Максиму Апутину. Где у хоровода начало? Вы не скажете, я не скажу. Хоровод не имеет ни начала, ни конца. Жизнь, империя, вращение вот планеты вокруг собственной сути не имеет ни начала, ни конца. Вот в этом смысле вечного Рима, в этом смысл вечной империи, вечного царства. Ничто никогда не должно заканчиваться. Если что-то заканчивается, то оно перестает быть имперским. Это неправильно. Смерть – это та вот смерть, скажем, когда мы превращаемся в ставшее, это не наша цель, это вообще не про нас. Не все умрут, как говорит апостол, но все изменятся. Изменится сколько угодно, но умирать-то зачем? Тот, или, как Женя говорил, Головин, кто умер, тот никогда не жил. Это не про то. Империя, ставшая империя, это помойка, это вообще не империя. Империя только становящаяся. И теперь, что будет являть собой уже не стремление к единству, а к констатации единства без права? Но это все вот мы продолжаем то же самое. Следовательно, в империи имманентно заложено разложение. В империи имманентно не заложено разложение. Имманентно заложено разложение в тому, что примешивается к империи. Потому что пытается сделать ее как раз ставшей, о чем вы говорите. Это очень разумные, кстати, вопросы. То есть коррупция и декаданс империи – это ее деимпериализация. Это ее уход от ее структуры хэн-пала. Когда хэн-пала разрывается, когда возникает кай, хэн-кай-пала, третья гипотеза Парменида, вот здесь уже что-то происходит неверно. Но империя – это живая империя, это хэн-пала. Империя является местом разложения, размывая идентичность, где в конечном итоге наступает настоящий хаос. Да, но это уже не империя. Вот это как раз и то, что Ливан Басадзе говорил о Тихомирове. Тихомиров настаивает на критериях о подлинном царстве. Подлинный монархизм, подлинный царизм, подлинная организация платонического общества. Смысл не в том, что мы организуем общество по такой или такой модели, а в том, что мы строим нечто живое, что отражает жизнь мира, что является нечто божественным. Бог не иссякает. Иссякает тот, кто слишком много на себя берет. Бог не поругаем, не бывает. И поэтому империя — это... Наша верность империи – это наше нахождение в таком в окружении вечного начала. Именно вечного начала. Хранители империи, орден хранителей империи, которым являются подлинные философы, он вечен. Кажется, что уже никого не может быть. Помойка восторжествовала. И вот помойка исчезает, горят Уолмарты, горят американские города, а мы как были, так и есть. Только как, вот, пожалуйста, пример, какая замечательная была задумка Валентина, такой англо-американской империи, во что она превратилась тогда, когда стала старшей, стала материальной. Империя — это дух, это абсолютная свобода, это полная независимость, это взлет к небу, и это действительно дело крылатых огненных людей. Вот на самом деле строители империи — это не совсем люди, это скорее саламандры. Это Сильваны и Саламандр. Вот кто является строителями империи. И это другая антропологическая плоскость, и она-то как раз никогда и не падает, и не коррумпирует. Потому что коррумпирует то, что вода, земля, ну, такие гравитационные идеи. Поэтому империя — это воздушная вещь, это некий воздушный, живущий на облаках, живущий образ. Не случайно Христос приходит на облаках во втором пришествии. Ну, давайте на этом... Да, вот еще как отец Макарий сказал правильно. Однажды империя — всегда империя, потому что это опыт необратимый, это опыт вечности. Если кто-то знает, что такое империя, тот никогда уже не будет знать ничего другого. Это необратимо меняет всю онтологию. Вот, я постарался ответить. У Саши Киселева были какие-то еще замечания. Так, я, в принципе, с вами прощаюсь. До следующего четверга в 6 часов мы обсуждаем тело, вернее, антителесное понимание тела. То есть вот «Онисуаки малипанс». То есть мы говорим о чем-то настолько возвышенном, настолько прекрасном, о теле. А выше этого не должно быть ничего, но мы говорим о теле словами формулами духа. Пожалуйста, Саша, а я с вами прощаюсь. Спасибо, Александр Гелич. Да, вы знаете, вот так уж получается, что в самом конце нашего сегодняшнего семинара, в ходе которого все докладчики так или иначе, либо концептуально, либо приводя некие исторические примеры, говорили об империи, мне бы хотелось подчеркнуть ту мысль, которая сегодня, безусловно, звучала, но мне кажется, что мы должны не упускать ее из виду, а именно то, что мы имеем дело как бы с империей подлинной, которая ставит единое на его должное место, то есть в центр хоровода, то есть на такое место, которое никогда никем не эксплицитно не занимается. Вот как Александр Гелевич сегодня говорил, что те философы, которые правят империей, среди них нет такого, который занимает место единого философа, а они как бы водят вот этот хоровод вокруг единого, вокруг центра, и никто не может дерзнуть выйти и встать туда, его занять. Тогда же, когда мы имеем дело с антиимперией, с империей неподлинной, с империей, которая говорит о едином и пытается проецировать его эксплицитно, тем самым занимаясь, по сути, таким, создавая, скажем так, прокрустово ложе для всех народов, потому что тогда, когда мы создаем некий симулякр единого, а это всегда симулякр, потому что единого не может быть, мы вынуждены так или иначе подгонять под эти мерки все народы, все страны, все законы. И вы знаете, здесь невозможно, конечно, обойтись без каких-то конкретных параллелей с происходящим, в том числе. Сегодня, когда мы говорим о глобалистской империи, которая, проект которой, к сожалению, все больше пытается так уже навязчиво вторгнуться в нашу реальность, то мы прекрасно видим, как глобалистский мир осуществил вот именно то самое, ну, как бы симуляционное создание единого, приводя к общему знаменателю все правовые режимы, экономические режимы, культурные режимы и, по сути, уничтожая многополярность в мире, то есть ставя во главу угла такую повестку, что все народы мира как бы вот должны прийти к одному и тому же, и те народы, которые к этому не пришли, они лишь как бы находятся в пути. Вот такая империя, как Александр Гелевич сегодня сказал, она не может на самом деле существовать, а я бы сказал так, она может существовать, но только не вместе с человеком. То есть здесь либо одно, либо другое, либо такая империя, либо человечество. И мне кажется, что сейчас, вот созерцая повестку, особенно эпидемиологическую, которая грозит нам в том числе таким как бы наведением порядка насильственным, включая вакцинацию и прочие вещи, которые обсуждают сейчас многие эксперты. Вот это представляется мне как раз таким проектом, нависающим над нами, неправильной, сломанной антиимперии, единственной целью которой, может быть, даже там, если она эксплицитно не ставится, но является уничтожение человечества. И вот в этом смысле вопрос, который сегодня вот Левана Васадзе повис немножко в воздухе, когда он сказал, а вот как определить подлинную империю? И вот почему, например, Россия могла бы претендовать на то, что мы можем строить какую-то правильную империю, а, допустим, империю Соединенных Штатов мы называем антиимперией. Я думаю, что все дело в том, что Россия, даже несмотря на то, что сейчас мы находимся, безусловно, на обломках, тем не менее заключает в себе именно то понятие многополярности, да, потому что так или иначе мы сохранили большое количество народов в рамках нашего государства, каким бы оно сейчас ни было, просто я думаю, что они сейчас существуют как бы автономно, когда мы общаемся с представителями тех или иных народов, то мы чувствуем в них не вот эту вот московскую бюрократию, которая навязывается по всей стране, а именно какой-то свой дух. Да? И вот Россия до сих пор, несмотря ни на что, позволяет этот дух сохранять различным народам. И поэтому я думаю, что здесь уместно говорить не о том, что Россия строит империю, а о том, что Россия просто является прообразом именно того, какой могла бы быть подлинная империя. То есть империя строит Россию. Да, безусловно. То есть, когда мы не ставим, потому что как только мы скажем, что Россия строит империю, мне кажется, на этом наш хоровод заканчивается. Здесь мы уже превращаем, как только мы превращаем империю в эйдолон, да, как только мы превращаем ее в истукана, то есть как бы ее вот фотографируем, снимаем кадр и превращаем его в такую картину. Вот на этом все заканчивается. Я думаю, что Россия в этом смысле просто является такой вот моделью, которая могла бы быть использована для построения истинной империи. И я хочу сказать, что этот вопрос не является праздным, как, безусловно, каждый наш семинар, потому что сейчас, с моей точки зрения, вопрос построения империи уже не стоит как какая-то одна из возможностей, я бы представил империю как спасение, как единственное спасение человечества сейчас, потому что на самом деле империи не может не быть, только либо мы будем иметь дело с антиимперией, которая, как вначале мы говорили, просто-напросто уничтожит человека, у нее не может быть другой методологии. Либо человек будет спасен, но он может быть спасен только на основе многополярности, только на основе такой империи, которая сплотит народы и защитит их. Но, и безусловно, она не будет ничего навязывать, она будет, ну, как бы лишь таким вот, такой тканью, на котором может сохраниться пейзаж, может сохраниться рисунок многополярности. А если нет, то, мне кажется, третьего не дано. То есть, как бы, либо будет спасительная империя, либо будет империя античеловеческая. И та повестка, с которой мы сейчас имеем дело, вот, с моей точки зрения, она ставит нас уже строго перед выбором. Вот. И поэтому хочется сказать спасибо всем участникам сегодняшнего семинара, что так или иначе во всех докладах мы поднимали этот вопрос. Вот. Но только вот не стоит забывать об этой дуальности. Вот. Либо империя, которая ставит единое на то место, где оно должно быть, на сакральное место, либо империя, которая вот как тот актер, скажем так, певец хора, который выходит из этого хоровода и встает на сакральное место, вот он совершает на самом деле ужасное дьявольское действие. И вот такая антиимперия, она делает то же самое. Она занимает святилище и, ну, в конечном счете ничего хорошего это не сулит. Вот. Спасибо большое.